Глава 6. Анализ боли и воспаления. Лечение и уход в домашних условиях. 12 типов предвестников дефектной походки. Симптомы и лечение. Неправильная осанка при ходьбе не только вызывает болезненность и деформацию стоп, но и распространяется по всему телу, создавая проблемы со здоровьем и фигурой. В этом разделе систематически обобщаются 12 распространенных типов симптомов походки, включая воспаление, ноющую боль, структурные аномалии, раннюю деградацию стоп и лодыжек, коленей и голеней, таза и бедер, нижний перекрестный синдром, верхний перекрестный синдром. Подробно объясняются причины и предлагаются методы самостоятельного лечения, которые можно использовать в домашних условиях. Если найдена истинная причина и исправлена неправильная походка, то большая часть боли и дискомфорта, которые беспокоили вас в течение длительного времени, на самом деле можно улучшить или даже вылечить очень быстро. Стопа и голеностопный сустав – две маленькие точки опоры для больших нагрузок. Стопа и голеностопный сустав являются наиболее подверженными непосредственному воздействию частями тела при ходьбе. Если походка в течение длительного времени не является правильной, нагрузка от веса всего тела вместе с ударами, возникающими при движении, и силой земли неизбежно приведет к травмам стоп. 4 наиболее распространенных симптома – плантарный фасциит, вальгусная деформация и вросший ноготь, боль в стопе из-за проблем со сводом, а также мозоли, натоптыши на коже стоп. Итак, начнем с нижней части стопы. Симптом 1. Подошвенный фасциит. Проснувшись и ступив на пол, ощутили настолько сильную боль, что сон как рукой сняло. После поездки Яцы в Японию в прошлом месяце обнаружилось, что когда он просыпается утром и ступает на пол, пятка очень болит. Но после того, как встает и двигается, все снова становится в порядке. Когда идет на работу, проблем нет. Но вот когда нужно идти на обед, боль в пятке возвращается. Изначально боль чувствовалась только в правой ноге. Но сегодня утром даже левая нога стала чувствовать себя немного не так. Больно. По утрам страшно ходить. Подошвенный фасциит буквально означает боль в нижней части стопы, вызванную воспалением подошвенной фасции. Так считали медики в прошлом. Но последние исследования показали, что так называемые воспалительные клетки не обнаруживаются в поврежденных тканях пациентов. Поэтому ученые выработали более разумное определение. Подошвенный фасциит – это болезненное состояние, вызванное чрезмерной нагрузкой на фасцию или дегенерацией сухожилия после хронической микротравмы. Где находится подошвенная фасция? Подошвенная фасция проходит от внутренней части пяточной кости через всю подошву стопы, веерообразно распространяясь до 5 пальцев стопы. В типичных случаях подошвенного фасциита боль обычно локализуется на пятке. Боль наиболее сильная, когда вы делаете первые шаги утром или встаете после долгого сидения. После ходьбы боль может немного утихнуть, но при длительной ходьбе она возобновляется и может распространиться даже на всю ступню. Поскольку уровень боли часто колеблется, многие люди склонны не замечать проблему на ранних стадиях. Когда начинается боль в подошвенной фасции, лечение наиболее эффективно в первые 3 месяца. Затем для улучшения требуется больше времени. Даже самую крепкую фасцию нельзя перегружать. Чтобы понять истинную причину подошвенного фасциита, важно начать со строения подошвенной фасции и характера усилий, которые возникают в ней при ходьбе. Подошвенная фасция, также известная как подошвенный апоневроз, это прочное соединительно-тканное волокно, расположенное в нижней части стопы, которое тянется от внутренней стороны пяточной кости через всю подошву стопы в форме веера к пяти плюсневым костям, соединяющим пять пальцев ног. Когда мы ходим, подошвенная фасция постоянно движется, растягивается и сжимается, позволяя нам эффективно двигаться вперед. Структурно кости стопы плотно соединены подошвенной фасцией. Функционально она образует свод стопы, позволяя стопе иметь достаточную прочность для выполнения действий при нагрузке и движении. Во время ходьбы подошвенная фасция растягивается, когда пятка одной ноги отрывается от земли, а другая остается на земле, готовая к продвижению. Подобно системе блоков с осью в передней части стопы, по мере ее растяжения на подошвенной фасции образуется напряжение, прочно стабилизирующее пятку и переднюю часть стопы. На следующем этапе, во время движения, свод также стабилизируется подошвенной фасцией, которая действует как амортизатор, выдерживая вес тела и удары о землю. Плантарная фасция соединяется с пяточной костью, а часть соединительной ткани с ахилловым сухожилием. Поэтому сила задней части икроножной мышцы также необходима для стабилизации стопы и выравнивания шага при ходьбе. На самом деле все фасции тела связаны между собой и должны взаимодействовать друг с другом для достижения максимальной эффективности. И ни одна часть тела не может работать самостоятельно. Именно поэтому компенсаторный механизм организма может быть активирован, как только возникает проблема в определенной области, позволяя телу продолжать функционировать. Подошвенный фасциит. Подошвенная фасция является основной структурой, образующей свод стопы. Как высокий свод стопы, так и плоскостопие влияют на структуру напряжения подошвенной фасции и вызывают подошвенный фасциит. Причины подошвенного фасциита. Причина первая. Функциональные нарушения свода стопы. Возникновение плантарного фасциита тесно связано с функцией и строением свода стопы, и факторами риска могут быть как высокий свод, так и плоскостопие. Когда плантарная фасция чрезмерно прогибается, то есть когда свод слишком низкий и формируется плоскостопие, натяжение плантарной фасции будет слабее, в то время как у людей с высоким сводом плантарная фасция будет менее эластичной. В обоих случаях фасции испытывают повышенную нагрузку при ходьбе и могут даже преждевременно разрушиться. Причина вторая. Более тяжелая нагрузка на нижнюю часть тела. Люди, которым часто приходится долго стоять, ходить или бегать, например, учителя, стюардессы, спортсмены, медработники и так далее, а также те, кто имеет большой вес, испытывают чрезмерную нагрузку на плантарную фасцию, что повышает вероятность развития плантарного фасциита. Кроме того, если ахиллово сухожилие натянуто, или если вы ходите с особенно тяжелой стопой, например, на цыпочках, это также повлияет на нормальный механизм работы подошвенной фасции при ходьбе, так что подошвенный фасциит будет легко обрести. Причина третья. Неправильная обувь. Помимо привычек походки, которые могут вызвать подошвенный фасциит, одним из факторов риска может быть ношение неподходящей обуви. Например, обувь на слишком высоком каблуке. Так, что пальцам ног не остается места для движения при ходьбе. Обувь со слишком мягкой или слишком тонкой подошвой. Так, что пятка не имеет достаточной защиты при ходьбе, что способствует травмированию ног. Поэтому, если вы обнаружили, что ваши ноги испытывают особый дискомфорт или даже боль при ношении определенной обуви, вам необходимо заменить эту обувь или использовать соответствующие поддерживающие стельки, чтобы восстановить баланс сил, действующих на ваши ноги. Методы самолечения для облегчения боли. Если вы хотите полностью вылечить подошвенный фасциит, вам следует начать с нескольких аспектов. Первоначальной целью является снятие боли, а после того, как боль утихнет, необходимо научиться правильному образу ходьбы, чтобы полностью решить проблему подошвенного фасциита. Следующие 6 методов можно применять как при острой боли, так и для ежедневного ухода. Метод 1. Ледяной компресс на ступни. Многие люди любят опускать ноги в горячую воду, чтобы почувствовать себя лучше, когда у них болят ступни. Но если это подошвенный фасциит, вам нужно использовать низкую температуру, чтобы облегчить боль. Вы можете использовать пакеты со льдом или непосредственно смачивать ноги в ледяной воде 3-4 раза в день в течение 15-20 минут, чтобы успокоить боль в ступнях и уменьшить дискомфорт. Метод 2. Горячий компресс на голень. Действительно, есть части ноги, на которых можно использовать горячие компрессы, но важно прикладывать их в правильном месте. Ниже лодыжек рекомендуется использовать лед, чтобы успокоить боль. Если вы хотите применить горячие компрессы, то прикладывайте их к голеням. Как уже говорилось ранее, слишком сильное напряжение в ахилловом сухожилии также может привести к нарушениям походки, а горячий компресс – простой способ успокоить напряженные икроножные мышцы. Аналогично 3-4 раза в день на 15-20 минут обертывание голени горячим влажным полотенцем или горячим пакетом может расслабить мышцы и помочь при подошвенном фасциите. Метод 3. Носите правильную обувь. Не стоит недооценивать обувь, на которую наступают каждый день ваши стопы. Удобная и хорошо сидящая обувь является важной основой для поддержания здоровья человека, особенно если подошвенная фасция воспалена и болит. Не следует носить обувь на слишком высоком каблуке, со слишком мягкой или слишком жесткой подошвой. Обувь, которую носили долгое время и которая сильно изношена, также не подходит. Метод 4. Используйте стельки, снижающие давление. В том случае, если вы не уверены, что обувь вам подходит, можно использовать дополнительную стельку, которая смягчает подошвенный фасциит. Стельки при подошвенном фасциите предназначены для уменьшения давления на пятку. Сначала определите, какой у вас свод стопы – высокий или низкий, а затем выберите для поддержки подходящие стельки, снижающие давление. Степень и глубина декомпрессии пятки определяются местом локализации боли. Метод 5. Контроль веса. Избыточный вес, вызывающий чрезмерное давление нагрузки на нижние конечности, также является фактором риска развития подошвенного фасциита, а умеренное снижение веса может эффективно предотвратить и значительно улучшить боль в стопе. Метод 6. Упражнение на растяжку. Чтобы предотвратить или улучшить подошвенный фасциит, ежедневно выполняйте умеренную растяжку задней части голени. Симптом 2. Вальгусная деформация и деформация мизинца. Постоянно болит большой палец при ходьбе? Это признак вальгусной деформации? Дзяфэнь 20 лет. Она работает моделью. Ей нравится носить высокие каблуки. Они также нужны для работы, поэтому она носит их почти каждый день. Недавно она вдруг осознала, что ее ноги становятся все шире и шире, а кожа на обеих сторонах стоп толстая и грубая. Когда примеряет новую обувь, то всегда чувствует, что пальцы ног сильно сжаты, а после снятия обуви пальцы немного краснеют и опухают, поэтому приходится делать массаж или ванночку с горячей водой, чтобы ногам было комфортнее. По телевизору она видела, что у многих знаменитостей есть проблемы с вальгусной деформацией, и им даже нужна операция для лечения. Но ее ноги сейчас не болят, просто она не может носить много красивых туфель. Три стадии вальгусной деформации. Вальгусная деформация – это заболевание, при котором появляется слишком большой угол между носком большого пальца и плюсневой костью переднего отдела стопы. В тяжелых случаях он может вызывать покраснение и отек рядом с большим пальцем, воспаление бурсы и даже деформацию пальца. Существует три степени вальгусной деформации, которые определяются с помощью рентгеновского снимка, позволяющего рассмотреть кости стопы. Подверженность деформации мизинца. Деформация мизинца на ноге обычно возникает не сама по себе, а в результате усиленной компенсаторной реакции организма на тяжелую форму вальгусной деформации. Чтобы определить это, необходимо также осмотреть кости с помощью рентгеновских лучей. Вы можете самостоятельно измерить угол наклона пальцев. Если у вас нет рентгена, чтобы судить, и вы хотите легко проверить, в норме ли угол наклона пальцев ног, в домашних условиях можете начать с проверки на вальгусную деформацию. Соедините внутренние части стопа вместе и понаблюдайте за взаимодействием двух больших пальцев. В норме угол не превышает 30 градусов. Если угол между пальцами превышает 30-40 градусов, то у вас может быть склонность к развитию вальгусной деформации, и необходимо обратить внимание на то, испытываете ли вы боль или есть ли у вас проблемы с покупкой обуви. Обратите внимание на ранние признаки скрытого перекоса. На ранних стадиях вальгусная деформация обычно не вызывает явной боли и почти не ощущается. Кроме того, что сустав большого пальца ноги выступает наружу, а сам палец наклонен внутрь. Однако, если игнорировать это в течение длительного времени, это может вызвать боль из-за чрезмерного трения, включая синовиальные кисты в суставах или покраснение, опухание и воспаление кожи. После появления вальгусной деформации угол наклона пальцев ноги невозможно исправить самостоятельно. Можно лишь предотвратить ухудшение состояния и снизить вероятность развития такого состояния. Раннее выявление позволяет провести соответствующее корректирующее лечение, чтобы избежать дальнейших структурных деформаций. Какие люди склонны к появлению вальгусной деформации? Существует множество различных причин возникновения вальгусной деформации и множество различных медицинских теорий. Было установлено, что двумя наиболее значимыми причинами являются генетика и физические нагрузки. Соотношение распространенности среди женщин и мужчин составляет примерно 10 к 1. И деформация мизинца на ногах тоже встречается в основном у женщин. Причина первая. Наследственный фактор. Раньше многие люди считали, что вальгусная деформация связана с ношением высоких каблуков или слишком тесной обуви. Действительно, если у вас уже есть склонность к вальгусной деформации, то ношение неправильной обуви может ускорить ухудшение состояния и даже спровоцировать небольшое выворачивание пальцев. Но это не первопричина. Я видела детей в возрасте 8 лет и мужчин среднего возраста за 40 с явной вальгусной деформацией, которые не носят высоких каблуков. Некоторые ученые также провели исследование 103 пациентов с вальгусной деформацией средней и тяжелой степени и обнаружили, что до 83% из них имели в семейном анамнезе вальгусную деформацию. Поэтому, если в вашей семье есть генетическая предрасположенность, вам необходимо уделять больше внимания своей походке и выбору обуви. Причина вторая. Чрезмерная нагрузка на сустав большого пальца ноги. Когда мы ходим, нагрузки на суставы тела взаимосвязаны, и все части нижней части тела могут быть перенапряжены, что приводит к деформации угла большого пальца или мизинца. Важными причинами являются следующие. Первая плюсневая кость слишком длинная или слишком короткая. Вальгусная деформация – это угол, образованный между фалангой большого пальца ноги и первой плюсневой костью. Когда сама кость слишком длинная или слишком короткая, нагрузка на этот сустав увеличивается, вызывая вальгусную деформацию стопы. Свободный большой палец. В конце цикла ходьбы, когда стопа готова вдавиться, давление концентрируется на переднем конце первой плюсневой кости, которая должна выдерживать более чем в 2 раза больший вес, чем другие плюсневые кости. Когда суставы слишком свободны, стабильность самих суставов недостаточна, и, следовательно, они легко деформируются при сильном давлении. Варус заднего отдела стопы. Это разновидность разрушения свода стопы и наиболее распространенная форма плоскостопия. Когда свод стопы слишком низкий, телу необходимо увеличить силу, используемую для продвижения вперед, что также оказывает давление на сустав большого пальца ноги. Поперечный свод стопы слишком низкий. Низкие поперечные своды также являются признаком плоскостопия. Когда поперечный свод слишком низкий, плюсневые кости передней части стопы испытывают большее давление. Поэтому, помимо вальгусной деформации, могут появиться мозоли на передней части стопы. Недостаточное тыльное сгибание голеностопного сустава. Во время фазы опоры в цикле ходьбы голеностопному суставу необходим достаточный угол тыльного сгибания для движения вперед. В частности, в период от начальной стадии приземления до средней стадии стойки, то есть когда в игру вступает свод стопы и усилие на пятку начинает стабилизировать темп, если угол тыльного сгибания голеностопного сустава недостаточен, организму необходимо компенсировать это, что также приводит к чрезмерному усилию в передней части стопы, вызывая вальгусную деформацию стопы. Начните с обуви, чтобы предотвратить ухудшение угла выворота. Метод первый. Используйте ортопедические стельки. В настоящее время одним из эффективных способов поддержки нижней части тела в ответ на изменение силы, приложенной к нижней части тела, и помощи при движении, является использование ортопедических стелек. Проще говоря, вальгусная деформация – это деформация поперечного свода стопы. И после того, как сустав вывернут, его уже нельзя ввернуть обратно. Поэтому очень важно обнаружить это на ранней стадии. Если у вас есть семейный анамнез или вы наблюдаете признаки вальгусной деформации, рекомендуется сразу начать использовать корректирующие стельки и отрегулировать силовую структуру походки, чтобы уменьшить давление на первую плюсневую кость и замедлить ухудшение состояния. Особенности стелек для лечения вальгусной деформации. Корректирующие стельки для лечения вальгусной деформации должны быть изготовлены по индивидуальному заказу. Как уже говорилось, существует множество факторов, способствующих формированию вальгусной деформации, и любой из них может быть истинной причиной ее возникновения. Когда вальгусная деформация уже проявилась, то в конце стопы в начале маха возникает дисбаланс давления, а стелька будет разработана и отрегулирована в соответствии с распределением плантарного давления, чтобы уменьшить это давление. Корректирующие стельки для деформированного мизинца. Стельки, предназначенные для деформированного мизинца, разжимают пятую плюсневую кость. Если вальгусная деформация сочетается с деформированным мизинцем, то свод стопы становится еще тоньше, а каждый толчок стопы особенно тяжелым. При этом на первую и пятую плюсневые кости приходится большая нагрузка. Поэтому стельки для таких пациентов должны быть направлены на поддержку свода стопы и снижение плюсневого давления. Метод второй. Выбирайте обувь, снимающую давление. Помимо использования подходящих стелек, при ношении обуви следует выбирать обувь с более широкой колодкой, более эластичной или мягкой текстурой, и желательно избегать ношения высоких каблуков, чтобы уменьшить давление на переднюю часть стопы. Если вам приходится носить высокие каблуки на работу или для того, чтобы принарядиться, подберите к ним стельки, снижающие давление, и носите их в течение более короткого периода времени, чтобы уменьшить урон, наносимый вашим ногам. Симптом третий. Боль в подошве, вызванная проблемами свода стопы. Является ли ходьба, вызывающая боль и усталость, необратимым симптомом старости? Мама Лю, которой в этом году исполнилось 50 лет, в последнее время испытывает проблемы с ходьбой. Она подозревает, что это может быть связано со старением. Она начинает шататься и ходить так медленно, что часто не успевает перейти дорогу. Самое неприятное, что у нее болят ноги при ходьбе, и она не может подобрать удобную обувь. Когда она выходит за продуктами, ей приходится носить с собой прямой зонтик в качестве трости, потому что идти слишком тяжело. Кроме того, ее стопы всегда были мозолистыми, и когда она срезает толстую кожу, та все равно отрастает, и это становится все больнее и больнее. Боль в стопах не обязательно фасциит. Многие люди считают, что страдают от подошвенного фасциита, если у них возникают боли в стопах. На самом деле, существует множество причин боли в подошве, включая синовиальную кисту, фибромы стоп, невромы и так далее. При появлении подобных симптомов важно пройти профессиональный осмотр у врача, чтобы подтвердить их, прежде чем назначать соответствующее лечение. Если вы не можете найти никаких отклонений в стопах, даже сделав рентген и пройдя всевозможные тесты, то это может быть связано с вашими сводами. Как высокие своды, так и низкие своды могут вызывать дисбаланс походки и боль. Существуют и другие осложнения, связанные с различной подвижностью отдельных суставов. Низкий свод стопы – одна из основных причин проблем со стопами. Низкие своды, также известные как плоскостопие, встречаются чаще, чем высокие своды. Как и вальгусная деформация, низкий свод является частично врожденным, однако может усугубиться при неправильном уходе, вызывая компенсаторные явления в различных частях тела, которые могут привести к боли. Что касается симптомов, то то низкие своды часто вызывают боль в подошвах стоп, а в тяжелых случаях – подошвенный фасциит, бурсит, боли в голенях, дегенерацию коленей, боли в пояснице, непереносимость ходьбы и трудности при беге. Что касается походки, то возможны отклонения, такие как тяжелая ходьба, шарканье ног и носки врозь. Поскольку низкий свод частично передается по наследству, рекомендуется как можно раньше начать наблюдение за детьми, которые часто жалуются на боль в ногах, сложности с бегом или проблемы с походкой после 6 лет, чтобы выяснить, нет ли у них склонности к плоскостопию. Высокие своды полны слабых мест под давлением. У людей с высокими сводами уменьшается площадь воздействия силы на поверхность стопы, что ограничивает распределение давления, амортизацию и баланс. Наиболее очевидным воздействием является низкая подвижность голеностопного сустава, из-за чего распределение давления концентрируется на внешней стороне подошвы стопы и переднем конце плюсневой кости, что делает эти области склонными к боли, мозолям и даже переломам. Кроме того, из-за отсутствия амортизации и баланса, люди с высокими сводами склонны к плантарным болям, частым растяжениям связок голеностопа и опуханию наружных лодыжек. Слишком высокий свод стопы также может привести к деформации пальцев ног, которые при ходьбе непроизвольно сгибаются и разгибаются. Такое сжатое состояние оказывает чрезмерное давление на плюсневые кости, поэтому может легко вызвать боль в плюсне или сдавление нервов в переднем отделе стопы. Компенсаторный эффект аномального свода. Первое. Коллапс переднего или заднего свода при плоскостопии. Плоскостопие можно дополнительно разделить на коллапс свода передней части стопы или коллапс свода задней части стопы, которые вызваны варусом задней части стопы или варусом переднего отдела стопы соответственно. Эти два типа разрушения свода вызывают различные компенсаторные явления в разных частях тела, что приводит к возникновению разных проблем. Причина первая. Варус заднего отдела стопы приводит к коллапсу переднего свода стопы. Это самое распространенное проявление плоскостопия, и более чем в 80% случаев причиной плоскостопия является варус заднего отдела стопы. Варус заднего отдела стопы означает, что при отсутствии нагрузки подтаранный сустав, то есть сустав между голенью и стопой, находится в сбалансированном состоянии, а пяточная кость заднего отдела стопы имеет угол поворота внутрь. Такой угол заставляет организм начинать компенсаторные действия при переносе веса, что приводит к разрушению задней части стопы и голеностопных суставов. У некоторых людей с плоскостопием наблюдается чрезмерное трение спереди и снаружи голеностопного сустава, а на коже может даже появиться грубая корка. Это проявление варуса заднего отдела стопы. Хотя варус заднего отдела стопы может вызвать коллапс свода стопы, строго говоря, это не проблема самого свода стопы, а ненормальный угол между голеностопным суставом и голенью. Вначале будет затронут угол голени, что приведет к появлению О-образной формы ноги. После компенсации она будет меняться в зависимости от силы мышц тела, но в итоге свод стопы будет разрушен, что повлияет на походку и нагрузку. Характерные симптомы. Общие симптомы варуса заднего отдела стопы включают мозоли на плюсневых костях, костные шпоры на пяточной кости, деформацию мизинцев, легкую болезненность в икрах, боль в коленях и боль в пояснице. Слишком высокий и слишком низкий свод вызывают дисбаланс в походке, что может привести к боли. Более того, из-за разной подвижности отдельных суставов могут возникнуть и другие сопутствующие проблемы. Причина вторая. Варус переднего отдела стопы приводит к коллапсу заднего свода стопы. Когда задний отдел стопы и голеностопный сустав находятся в состоянии равновесия, не несущем нагрузки, передняя часть стопы будет повернута внутрь под углом. При нагрузке угол голеностопного сустава будет отклоняться и вращаться вовнутрь, а пяточная кость повернется наружу. Этот тип плоскостопия обычно представляет собой более очевидную и серьезную проблему. Характерные симптомы. Общие симптомы варусной деформации переднего отдела стопы включают вальгусную деформацию, боль в плюсневых костях, подошвенный фасциит, боль в пояснице и так далее. Причина третья. Прочие факторы. Помимо двух наиболее распространенных заболеваний, плоскостопие может быть вызвано и другими факторами, такими как недостаточная стимуляция ступней до 6-летнего возраста, недостаток физической активности, генетика, ослабление связок, травмы и так далее. Независимо от причины плоскостопия, самое главное – обеспечить равномерное распределение нагрузки при ходьбе, избегая перегрузки определенных суставов, чтобы свести к минимуму другие возникающие проблемы. Компенсаторный эффект аномального свода. Второе. Причины высокого свода. Причина первая. Генетический фактор. Наиболее распространенная причина высокого свода – генетическая. В этом случае задняя часть стопы также повернется внутрь в условиях отсутствия нагрузки. В отличие от компенсаторной реакции низких сводов, высокие своды образуются, когда суставы относительно жесткие, а связки слишком напряжены, что создает восходящее напряжение в поперечном своде. Причина вторая. Патологические проблемы нервной системы. Высокий свод стопы также может формироваться из-за нарушения нервной проводимости, что приводит к чрезмерному напряжению мышц стопы. Частота встречаемости высокого свода стопы действительно ниже, чем плоскостопие. Однако при высоком своде стопы боль и влияние на походку более выражены и тяжелы, чем при плоскостопии. Поддержка, снижение давления. Как пользоваться ортопедическими стельками? Самый простой способ улучшить низкий и высокий свод – использовать ортопедические стельки. Кроме того, на рынке представлено множество функциональной обуви, которая поможет улучшить высоту свода. Метод первый – ключ к коррекции низкого свода – медиальная поддержка. При выборе обуви или стельки важно, чтобы чувствовалась поддержка внутреннего свода стопы. При варусе заднего отдела стопы задняя сторона свода нуждается в большей поддержке, а при варусе переднего отдела стопы под сводом, то есть поперечный свод, нуждается в большей поддержке для более комфортного ощущения. Материал должен быть эластичным, но не слишком мягким, чтобы добиться поддерживающего эффекта. По моим наблюдениям, форма стопы азиатов, европейцев и американцев немного отличается, поэтому дизайн обуви тоже будет разным. Некоторые европейские и американские бренды делают упор на поддержку задней части свода, поэтому когда некоторые люди надевают функциональную обувь, они могут почувствовать, что задняя часть свода поддерживается выше, а для поперечного свода нет явной поддержки, или наоборот, поддержка слишком сильная. Поначалу это приятно, но после некоторого времени ходьбы ноги начинают болеть, что означает, этот метод поддержки обуви не подходит и мало помогает в улучшении свода стопы. Метод второй. Ключ к коррекции высокого свода, конструкции, снижающие давление. Для людей с высоким сводом стопы ищите стельки с разгружающей конструкцией. Поскольку площадь ступни с высоким сводом меньше, помимо высоты внутреннего свода, помогающего распределить давление, лучше всего проводить локальную декомпрессию в области плюсневых костей, чтобы успокоить напряженные мышцы подошвы стопы. Кроме того, когда люди с высоким сводом носят обувь, задняя часть стопы будет особенно выпуклой, поэтому рекомендуется выбирать обувь с большей эластичностью или из мягких материалов, чтобы минимизировать ограничения и давление, оказываемое обувью на ноги. Очень распространенное явление, когда форма высокого свода расслаблена, длина стопы немного увеличится. Одна пациентка носила корректирующие стельки, и ее ноги стали на 1-2 размера больше. Хотя ей пришлось купить новую обувь, скованность и боль в ногах значительно уменьшились, и она была очень рада, что может ходить, испытывая меньшие трудности. Симптом 4. Натоптыши, мозоли и бородавки. Это всего лишь маленький прыщик. Нужно ли обращаться к специалисту? Полгода назад Хуэйтин решила похудеть и записалась в фитнес-центр неподалеку от своего дома, где занимается 3 вечера в неделю, принимает душ в тренажерном зале, а затем отправляется домой отдыхать. Однако в последнее время при ходьбе она постоянно ощущала покалывание на подошвах ног, которое сначала приняла за камешки в обуви, но позже поняла, что на стопах появились наросты, которые причиняют боль при надавливании. Она поискала информацию в интернете и обнаружила, что это вроде бы мозоль, а когда пошла в дерматологическую клинику, врач сказал, что на самом деле это бородавка. 3 убийцы на ступнях ног. Многие люди не заботятся о плотной коже на стопах, и на рынке есть инструменты, специально разработанные для обработки кожи ступней, так что все привыкли справляться с ней самостоятельно. Фактически толстую кожу, растущую на подошвах ног, можно разделить на 3 вида – мозоли, натоптыши и бородавки. Среди них бородавки передаются через вирусы. Мозоли и натоптыши, как их принято называть, связаны с походкой и осанкой и лечатся по-другому. Натоптыш или просто мозоль. Согласно медицинскому определению, натоптыш – это явление роговения кожи, вызванное чрезмерным трением и давлением на определенный участок, широко известное как мозоль. Он растет на подошвах или пальцах ног. Если со временем образуется центральный стержень, он превратится в стержневую мозоль, которую трудно лечить. Иметь мозоль – все равно, что наступить на мину. Кожа на ступнях ног из-за чрезмерного трения уплотняется, образуя кусок твердой кожи. Если на натоптыш не обращать внимания, со временем он прорастет ядром внутрь, образуя мозоль. Внешне мозоль выглядит как круглый кокон с четкими границами и слегка приподнятым видом, как предмет конусовидной формы, углубляющийся глубоко в кожный слой. Когда нарост становится глубоким, по нему больно ходить. Бородавки – это заразно. Бородавки – это также проявление огрубевшей кожи на ступнях. Хотя бородавки внешне похожи на мозоли и на топтыши, причины их образования и способы лечения совершенно разные. Это вирус папилломы человека, который может проявляться по-разному в зависимости от места локализации инфекции. Обычно заражение происходит не один раз. Инкубационный период вируса составляет в среднем 4 месяца, поэтому многие люди заражаются в течение нескольких месяцев, прежде чем начинают чувствовать боль. К Как появляются натоптыши, мозоли и бородавки? Причина первая. Чрезмерное давление и трение на ступни приводит к натоптышам. Область, где развиваются натоптыши, связана с чрезмерным давлением, поэтому пораженный участок появляется вдоль центра тяжести походки, чаще всего возле плюсневых костей, а размер участка может быть большим или маленьким. Вначале обычно нет никаких ощущений, просто много грубой кожи на подошвах ног. Со временем натруженные суставы могут болеть после длительной ходьбы или стояния. Такую разновидность локального гиперкератоза, вызванную длительным трением, также можно рассматривать как компенсаторное проявление. Натоптыши могут образовываться на подошвах ног из-за высоких или низких сводов, неправильной походки и ношения неподходящей обуви. Как правило, натоптыши чаще развиваются в областях, которые подвергаются большей нагрузке, включая первую, вторую и пятую плюсневые кости, по бокам большого пальца и мизинца, а также когтеобразные или молоткообразные пальцы. Причина вторая. Гиперкератоз, давящий на дерму, приводит к мозоли. Центральное ядро мозоли окружено и покрыто несколькими слоями ороговевшей толстой кожи, которая может резко выступать. В начале явной боли обычно нет, но после накопления в течение определенного времени, когда гиперплазия центрального ядра раздражает кожные ткани стопы и давит на дерму или нервы, возникает ощущение покалывания, как будто в подошве застрял небольшой камешек. Причина третья. Вирусная инфекция приводит к бородавкам. Бородавки, образующиеся на ступнях ног, в основном возникают из-за вирусных инфекций. На начальной стадии на поверхности образуется толстая корка, а на более поздней стадии начинают проявляться полупрозрачные или серовато-черные шероховатые частицы, которые при надавливании или прикосновении напоминают ощущение мелких камней, вонзающихся в подошвы ног и застревающих на них, что обычно болезненно только при ходьбе и стоянии, а в большинстве случаев не ощущается в состоянии отсутствия нагрузки. Три убийцы на стопе. Натоптыши обычно относительно большие, иногда также бывают на внешней стороне мизинца. В случае мозолей в центре имеется твердый стержень. На бородавках будут мелкие шершавые частички. Три принципа, как избежать ороговения и вирусов. Метод первый. Откажитесь от неподходящей обуви. Неправильно подобранная обувь может стать причиной появления натоптышей на подошвах ног и даже мозолей. Наиболее очевидные варианты неподходящей обуви – это туфли на высокой шпильке, со слишком узкой колодкой, слишком маленьким размером и слишком жесткая обувь. Женщины, в частности, часто носят обувь, которая оказывает чрезмерное давление на ноги в течение длительного времени ради эстетики и красоты. Когда определенные участки ступней подвергаются чрезмерному давлению в течение длительного периода времени, утолщается кожа и образуются натоптыши или мозоли. Метод второй. Исправление неправильной походки. Многие неправильные походки приводят к дисбалансу силы на ступне, что приводит к неравномерности точек силы на обеих стопах при ходьбе. Как уже упоминалось ранее, стопы должны переносить вес тела во время движения, поэтому они подвергаются значительному давлению. При неправильной походке давление, скорее всего, будет сконцентрировано на определенных участках плюсневых костей, что может привести к образованию мозолей, если это будет повторяться снова и снова. Метод третий. Защита от вирусных инфекций. В отличие от мозолей, которые образуются от чрезмерного трения и давления, бородавки связаны с вирусными инфекциями. Самый распространенный способ заразиться – ходить босиком в общественных местах, таких как бассейны, спортзалы и студии йоги. Помимо чистоты и гигиены, очень важную роль также играет ваш собственный иммунитет. Срезать толстую кожу? Вырезать мозоли? Ни в коем случае не делайте этого. Различные причины требуют различных решений. Самый распространенный способ борьбы с огрубевшей кожей – это стереть ее, срезать или соскоблить. Но все это неправильные методы. Я видела много случаев, когда огрубевшую кожу срезали ножницами, но случайно врезались в дерму, что приводило к кровотечению и даже инфекции. Поэтому важно избегать использования таких неправильных методов. Мало того, что это больно, образование таких локализованных корочек – признак того, что в организме что-то не так, что и приводит к возникновению этой проблемы. Единственный способ докопаться до корня проблемы – выявить причины и принять меры по их устранению. Метод лечения первый. От мозолей и натоптышей. Круглый и лекарственный пластырь. У натоптышей и мозолей одна и та же причина, поэтому их можно лечить аналогичными способами. Прежде всего, смените обувь, которая вам не подходит. Слишком тесная, остроносая или причиняющая боль обувь – одна из причин появления мозолей на подошвах ног. Если вы все еще испытываете боль в спине, пояснице или другой дискомфорт при ходьбе, проверьте, не нарушена ли ваша походка, не слишком ли высоки или низки ваши своды. Если выяснится, что проблема кроется в своде стопы, лучше всего использовать подходящую ортопедическую стельку или даже выточить область мозоли, чтобы уменьшить давление. Натоптыши обычно не доставляют проблем при ходьбе, в то время как мозоли могут быть болезненными при надавливании. На рынке существуют так называемые пластыри от мозолей, при использовании которых можно оставить немного места в середине пластыря, чтобы уменьшить боль, вызванную давлением на пораженный участок при ходьбе. Некоторые пластыри покрыты мазью для размягчения кутикулы, поэтому перед использованием таких пластырей с лекарственными препаратами рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы обеспечить безопасность. Метод лечения второй. От бородавок, криохирургия и мазь с салициловой кислотой. Бородавки вызываются вирусной инфекцией, поэтому смена обуви или использование ортопедических стелек не помогут. А вот визит к дерматологу – это хороший вариант. В зависимости от состояния человека и симптомов могут применяться различные методы лечения, такие как криохирургия и мазь с салициловой кислотой. Никогда не удаляйте бородавку самостоятельно в надежде, что если ее отрезать или выковырить, то станет лучше. Это может привести к новым нежелательным инфекциям. Колени и голени. Необходимо ли хирургическое вмешательство при деградации суставов и костных шпорах? Часто ли вы чувствуете слабость в коленях? Они выглядят опухшими, иногда причиняя боль? А бутылки в голенях большие и плотные? Легко сводит судорогой и болят после короткой прогулки? Компенсаторное давление от ненормального давления вверх на ступни и давление вниз от неправильного положения верхней части тела легко отражается на коленях и голенях. На самом деле хрящ в коленном суставе очень толстый и прочный, и требуется много времени, чтобы перейти от износа к воспалению. Есть некоторые первые признаки боли и отеков голени, на которые вы можете обратить внимание, и прежде чем произойдет серьезный износ и деформация, можно провести коррекцию походки и использовать хиропрактику, чтобы замедлить ухудшение. Симптом первый. Дегенерация коленного сустава. Усугубляют ли физические упражнения дегенерацию суставов? Дядя Джан, которому в этом году исполнилось 70 лет, любил гулять по тропинкам или лазить по горам. Но в последние годы его колени часто стали заклинивать. Ему было трудно подниматься и спускаться по лестнице, а также периодически появлялась болезненность и слабость. Один друг ему сказал: «При такой боли нужно много ходить, а когда боль затихнет, все и пройдет. А когда все пройдет, твои ноги будут в полном порядке». Но когда дядя Джан увидел, что его соседи, примерно одного с ним возраста, уже заменили коленные суставы на искусственные, он забеспокоился, что же ему делать. Почему суставы изнашиваются и образуются костные шпоры? Так называемая дегенерация суставов относится к явлению, при котором хрящ, используемый для поглощения ударов между костями, становится истонченным после сильного износа, в результате чего суставное пространство сужается и возникает воспаление. Дегенерация суставов может возникнуть в любом из подвижных суставов, несущих вес, включая шейные и поясничные позвонки, тазобедренные и коленные суставы и так далее. Если суставы неправильно выровнены или неправильно расположены, а также если они чрезмерно используются в течение длительного периода времени, то они легко изнашиваются, что и приводит к дегенерации суставов. Когда суставы изнашиваются до такой степени, что вызывают боль, с медицинской точки это называется дегенеративный артрит. У суставов появляются такие симптомы, как воспаление, покраснение, отек и жар. Костные шпоры, о которых мы часто слышим, на самом деле являются общим названием дегенеративного артрита, который представляет собой рост костной массы в суставах тела из-за постоянной силовой нагрузки и необходимости увеличения площади поверхности для переноса веса, что приводит к росту костей. Когда эти дополнительные шипы на внешних краях костей раздражают окружающие ткани, они могут вызвать болезненное воспаление суставов. Стадии и признаки дегенерации суставов. Симптомы начальной стадии. Слабость, скованность, щелчки. Наиболее распространенные начальные симптомы воспаления колена. Слабость в коленях при ходьбе по лестнице. Щелкающий звук при ходьбе, приседании или вставании со стула, а также скованность при пробуждении по утрам. В этот период колено обычно не испытывает явной боли, покраснения, отека, жара или воспаления, и его легко игнорировать, поскольку оно не влияет на вашу повседневную жизнь. Симптомы средней стадии – заклинивание, неуклюжесть, периодические боли. На средней стадии заболевания колено начинает испытывать более явную боль или негибкость при движении. И некоторые люди могут описать этот дискомфорт как недостаточно скольжения или заклинило. Через некоторое время боль постепенно стихает. Но если вы долго ходите или стоите, боль может возникнуть снова. Стадия сильного износа. Отек, ограничение движений, боль при ходьбе. Если не лечить симптомы на средней стадии, износ суставов может ускориться и привести к тяжелому дегенеративному артриту. В этом случае суставы заметно опухают и воспаляются. Колено не может плавно сгибаться и разгибаться, и появляется боль при ходьбе. На этой стадии многие люди не могут ходить по лестницам, ходят прихрамывая, шатаясь, и даже без рентгена видно, что проблема с коленом уже очень серьезная. Причины разрушения коленного сустава. Причина первая. Истощение хряща с возрастом. Для того, чтобы хрящ в колене износился и воспалился, обычно требуется много времени, поэтому такая дегенерация обычно происходит у пожилых людей. Причина вторая. Неправильная обувь и походка. Высокие или низкие своды, О-образные или X-образные ноги, длительная неправильная походка и ношение неподходящей обуви – все это факторы риска, которые вызывают разбалансировку коленного сустава и его чрезмерный износ. Причина третья – отсутствие физических упражнений и потеря мышечной силы. Когда коленный сустав двигается, ему требуется сокращение и разгибание мышц бедра для завершения движения, а также сила мышц для поддержания веса. Многие пожилые люди страдают от потери мышечной массы из-за отсутствия физических нагрузок, что приводит к саркопении, состоянию, при котором мышцы не в состоянии поддерживать силу при стоянии или ходьбе, и нагрузка на суставы естественным образом возрастает. Причина четвертая – избыточный вес. Среди матерей старшего возраста очень распространена форма тела – широкие плечи, большой живот и ягодицы, но худые ноги, если не считать особенно опухших коленей. Каждый раз, когда я вижу такое тело, я понимаю, насколько колени должно быть уже разрушились. Такая форма тела означает, что женщина редко занимается спортом, имеет избыточный вес, а жир накапливается в области талии, живота и ягодиц в течение многих лет. Привычка горбиться в сочетании с недостаточным задействованием основных мышц при ходьбе и стоянии, а также недостаток мышечной массы в нижних конечностях и распределение центра тяжести тела на поясничный отдел позвоночника, правильным местом нагрузки должен быть таз. Все это сильно затрудняет движение колена, и, естественно, оно перегружается и разрушается, в результате чего выглядит опухшим и полным. Причина пятая – старые спортивные травмы. Боль в коленном суставе у молодых людей обычно вызвана другими факторами. Например, если в прошлом были травмы и не было надлежащего ухода и лечения, даже у молодых людей колени могут деградировать преждевременно. У меня есть хороший друг, который живет в Торонто и увлекается спортом со школьных лет, играя в софтбол, баскетбол, хоккей на траве и все подобное. Можно сказать, что для того, чтобы играть, он был пронизан травмами. Если он не вывихнул колено, когда скользил по базам, то он обязательно вывихнул лодыжку, когда упал. Плюсом у него было бесчисленное количество травм на баскетбольной площадке. Когда он был моложе, то считал, что раз не болит, значит все позади. И ему не терпелось вернуться на поле, не успев полностью оправиться от травм. Сейчас ему больше 40 лет. Боли в коленях и поясничных позвонках стали играть роль метеостанции. И когда возникают, он не может ни наклониться, ни выпрямиться. Получается, он рано вступил в среднюю стадию дегенерации. Что лучше, хирургия, вспомогательные средства или питание? Метод первый. Действительно ли искусственная замена сустава может дать новое колено? Столкнувшись с проблемой дегенерации коленного сустава, большинство людей задаются вопросом, нужно ли делать операцию или ставить искусственный сустав? Фактически, независимо от того, какой сустав в организме дегенерирован, хирургическое вмешательство или искусственная замена сустава являются последними средствами, когда ничего другое уже не помогает. Я видела много успешных случаев, когда жизнь людей после операции стабилизировалась. Но я также видела и неудачные случаи, когда ситуация после операции становилась еще хуже. Поэтому, пока вы еще можете что-то сделать, и вас еще можно попытаться реабилитировать, постарайтесь не доводить себя до этого последнего шага. Пока все не стало слишком плохо, позаботьтесь о своих суставах. Укрепление мышц, снижение нагрузки на колени, правильная ходьба и прием правильных пищевых добавок могут замедлить разрушение суставов. Метод второй. Как лучше всего подобрать добавки для укрепления костей? Хрящ состоит из хрящевых клеток, а основными компонентами в его структуре являются коллаген и глюкозамин, которые в сочетании с достаточным количеством воды обеспечивают обильную эластичность, защищая наши суставы от ударов. В повседневной жизни деятельность приводит к изнашиванию части хряща, и организм самостоятельно регенерирует и производит хрящевые клетки. Поэтому пока достигается баланс между износом и регенерацией, суставы не деградируют. С возрастом обмен веществ в организме замедляется. Когда организм не в состоянии восстановить достаточное количество питательных веществ, хрящ истощается быстрее, чем может восстановиться. В сочетании с дисбалансом в суставах и недостаточным количеством смазки в суставах, хрящ может потерять свою эластичность, что приводит к износу и микротравмам. Чтобы избежать дегенерации суставов, помимо снижения чрезмерных нагрузок, замедлить их износ можно с помощью дополнительных пищевых добавок. Стоит отметить, что артроз, остеоартрит, не лечится БАДами и прочими заминами. Самые распространенные добавки – глюкозамин, коллаген, витамины С и Д со следующими свойствами. Глюкозамин. Глюкозамин – это аминосахара, содержащиеся в хрящах и соединительной ткани, которые могут самостоятельно вырабатываться и являются одним из важнейших питательных веществ при формировании хрящевых клеток. Когда в хряще достаточно глюкозамина, соединительная ткань в суставах может эффективно поглощать силу физической нагрузки, что аналогично амортизации. В последние годы появилось множество продуктов, связанных с глюкозамином, и есть много видов на выбор, включая народные рецепты, лекарства, жидкости, капсулы, таблетки, пасты и так далее, что заставляет людей путаться и не знать, где и что купить. Глюкозамин, эффективность которого в борьбе с дегенеративным артритом доказана медициной, состоит из глюкозамина сульфата. На сайте Национальной медицинской библиотеки NIH, US National Library of Medicine, опубликованы результаты исследований глюкозамина сульфата в эмпирической медицине, большинство из которых проводились на колене, но его можно использовать и в других областях, например, в тазобедренном суставе и позвоночнике. В статье говорится, что сульфат глюкозамина оказывает такое же обезболивающее действие на дегенеративный артрит, как и обезболивающие препараты, ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты, с той лишь разницей, что при использовании обезболивающих препаратов на избавление от боли уходит около 2 недель, а при использовании сульфата глюкозамина от 4 до 8 недель. Помимо повышения функциональности суставов, глюкозамин-сульфат при длительном приеме может способствовать замедлению темпов износа суставов. Некоторые исследования показали, что длительное применение глюкозамина-сульфата может снизить вероятность замены коленного сустава на искусственный, но с тем недостатком, что он не так эффективен у пациентов с тяжелым дегенеративным артритом, пожилых людей или у людей с избыточным весом. Исследование 2002 года, опубликованное в британском журнале общественного сестринского дела, также показало, что прием 1500 мг сульфата глюкозамина в день и 1200 мг анальгетика, ибупрофен, практически одинаково облегчает боль у пациентов с дегенерацией коленного сустава. Однако прием сульфата глюкозамина имеет меньше побочных эффектов, в отличие от болеутоляющих средств, которые могут сильно навредить желудку. Поскольку на рынке представлено множество видов глюкозамина, важно читать этикетки с ингредиентами и выбирать эффективные препараты с сульфатом глюкозамина, чтобы добиться желаемого эффекта в защите суставов. Коллаген. Сейчас на рынке представлено множество видов коллагена. Его втирают, пьют, делают из него желе, используют для красоты, здоровья. Разнообразие действительно поражает. Так какой вид коллагена выбрать для улучшения дегенерации коленного сустава? В человеческом организме существует множество типов коллагена, который содержится в различных эластичных тканях, включая сухожилия, связки, мышцы, кожу, кровеносные сосуды, кишечник, суставные хрящи, межпозвоночные диски и так далее. И все они нуждаются в коллагене для поддержания своей эластичности, упругости и амортизирующей функции. Среди них коллаген второго типа тесно связан с суставным хрящом и межпозвоночными дисками. А это значит, что если вы будете добавлять коллаген не второго типа, он не принесет особой пользы вашим дегенерированным суставам. Для костей, суставов и мышечной системы насыщенный коллаген способен повысить гибкость тела и сделать хрящи, связки, сухожилия и другие ткани более эластичными. В суставах хрящ отвечает за декомпрессию и амортизацию, особенно в суставах, на которые приходится большая нагрузка, включая суставы позвоночника, тазобедренные, коленные и так далее. Особенно важно укреплять хрящи этих суставов, на которые приходится вес тела. Витамин С. Помимо коллагена, существует еще очень важное питательное вещество – витамин С. Как мы знаем, витамин С – это водорастворимый витамин, оказывающий множество важных эффектов на организм, включая укрепление иммунной системы, антиоксидантное действие, отбеливание кожи и повышение ее эластичности и так далее. Кроме того, витамин С также является важным элементом в составе хряща, позволяя коллоидам и протеогликанам организма выстраиваться более плотно и прочно. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, витамин С снижает количество свободных радикалов в организме и уменьшает вред, которые они могут нанести телу и суставам. У людей с дегенеративным артритом, в частности, износ суставов и микротрещины в хряще также могут вызвать иммунный ответ организма. Поэтому добавка витамина С, повышающего иммунитет, также может помочь уменьшить воспаление. Витамин D – еще одно питательное вещество, важное для воспаленных суставов – витамин D. Когда хрящ изнашивается, микрокостные разрывы также возникают вокруг нагруженной области, соединяющей хрящ, образуя таким образом костные шпоры. Витамин D может помочь в этом процессе, предотвращая микротрещины, которые возникают перед развитием костной шпоры, укрепляя форму и прочность кости. Поэтому было установлено, что люди с дефицитом витамина D более склонны к развитию костных шпор. Многие считают, что витамин D может вырабатываться самостоятельно под воздействием солнечного света и не требует какого-то дополнительного приема. На самом деле, если реально измерить количество витамина D в организме современных людей, то почти у всех будет дефицит. Если вы обнаружили у себя предвестники дегенерации суставов, лучше всего принимать дополнительные добавки витамина D, чтобы предотвратить остеопороз и ухудшение функции суставов на ранних стадиях. Стоит ли мне ходить, если у меня проблемы с коленями? Помимо «нужно» при восстановлении и реабилитации есть и «не нужно», о которых необходимо особо упомянуть. На ранних стадиях дегенерации колена многие люди считают, что ходьба может облегчить дискомфорт в колене, поэтому они думают, что должны больше ходить. Действительно, при умеренной активности улучшается кровообращение в организме. Суставы больше скользят, укрепляются мышцы, поэтому, естественно, вы будете чувствовать себя более комфортно. Однако чрезмерная активность может увеличить нагрузку на суставы и нагрузить их слишком сильно, что приведет к еще большему повреждению хряща. Если обнаружено, что коленный сустав начал деградировать, вы все равно можете двигаться, бегать и заниматься спортом до тех пор, пока не почувствуете боль. Однако, если вы чувствуете дискомфорт, это означает, что нагрузка на колено слишком велика, и вам следует немедленно прекратить занятия. Следует избегать, насколько это возможно, долгого сидения, долгого стояния, приседаний, сидения на корточках, стояния на коленях, скрещивания ног и других поз, при которых колено становится слишком прямым, слишком сильно сгибается или слишком сильно нагружается. Метод третий. Использование ортопедических стелек. Однако одна из главных причин дегенерации колена является неравномерное приложение силы в течение длительного периода времени. Если вы измените неправильную походку и уделите внимание образу жизни, то проблема предотвращения или замедления дегенерации коленных суставов будет решена уже наполовину. Как уже говорилось ранее, факторы риска дегенерации колена тесно связаны с неправильной походкой, высоким и низким сводом, X-образной и O-образной формой ног. Поэтому использование соответствующих ортопедических стелек может стать удобным способом эффективного и быстрого решения этих проблем. Метод четвертый. Рекомендуемые упражнения с малым сопротивлением. Подходящие упражнения для дегенерированного колена должны выполняться без использования веса. Например, водные упражнения, упражнения для открытой кинетической цепи без использования веса. Плавание и ходьба в воде. Плавание – это упражнение без использования веса, которое укрепляет кардиореспираторную систему, что делает его идеальным упражнением для людей с дегенеративным артритом. Если вам не нравится плавать, вы можете ходить, бегать трусцой или заниматься физическими упражнениями в воде. Преимущество упражнений в воде заключается в том, что вы можете укрепить мышцы за счет равномерного и мягкого сопротивления воды и избежать силы реакции при отталкивании от земли, когда колени испытывают нагрузку. Самое главное для людей с дегенеративными заболеваниями коленей – минимизировать нагрузку на колени, поэтому упражнения с отягощениями не рекомендуются, а безопасной альтернативой являются водные упражнения. Упражнения с открытой цепью без веса. Упражнения с открытой цепью без нагрузки относятся к упражнениям, которые можно легко выполнять без нагрузки на коленный сустав или без угнетения силой реакции. Тем, у кого уже есть признаки дегенерации коленного сустава, рекомендуется не только укреплять квадрицепсы, но и укреплять ведущую группу мышц и другие мышцы нижних конечностей, чтобы сделать тело более сбалансированным по силе. Метод пятый. Хиропрактика и поддержание здоровья. Помимо активной деятельности, суставы можно также расслабить посредством пассивных корректировок. Помимо рекомендаций по питанию, физическим упражнениям и образу жизни, хиропрактики проводят коррекцию дегенеративных суставов, используя специализированные манипуляции и техники для мягкого расслабления суставов с ограниченной подвижностью. Когда суставы расслаблены, питательные вещества могут поступать эффективно. Кровообращение в суставах также может быть улучшено, и организм будет обеспечивать более обильные ресурсы для всех частей тела после того, как нервная передача станет более гладкой. Метод шестой. Контроль веса и образа жизни. Независимо от того, динамичен или статичен вес, он является важной частью здоровья, поэтому важно уделять внимание управлению весом, поддерживать его в пределах идеальной нормы и стараться не допускать резких изменений. Людям с большим весом перед похудением до стандартного значения следует меньше ходить на высоких каблуках, избегать большого количества лестниц. В жизни следует обращать особое внимание на мелкие детали. Эталонное значение веса. Мужчины. Рост в сантиметрах. Минус 80 умножить на 0,7. Женщины. Рост в сантиметрах. Минус 70 умножить на 0,6. Расчетное значение плюс-минус 10% соответствующий диапазон веса. Симптом второй. Боль в коленной чашечке. Я еще молод, но у меня постоянно болят колени. Елинь, экскурсовод, работает в этой сфере уже 5 лет. Из-за своей работы она обычно не занимается спортом, но когда отправляется на экскурсию, то следует за ее участниками, гуляет по тропам и проходится по магазинам, когда приезжает к достопримечательностям. В последние месяцы Елинь начала ощущать неясную боль в передней части правого колена, особенно на работе, при посадке и высадке из туристического автобуса и в положении стоя, а в последнее время и левое колено стало чувствовать себя странно. У молодых тоже могут быть старые колени. У пожилых людей наиболее частой причиной боли в колене является дегенеративный артрит, в то время как у молодых людей боль в колене, особенно с передней стороны, скорее всего, связана с коленной чашечкой. Надколенник, известный как коленная чашечка, расположен на передней стороне коленного сустава и соединен с бедренной костью в верхней части и большеберцовой костью в нижней части. Когда сустав двигается, мышцы, прикрепленные к надколеннику, синхронно сокращаются и растягиваются, определяя угол движения. Если ткани вокруг коленной чашечки перегружены или сдавлены, при движении может возникнуть боль. Каждая проблема коленной чашечки имеет свое название в зависимости от симптомов, что иногда может сбивать с толку, но на самом деле соответствующие методы лечения очень похожи и имеют лишь незначительные различия. Колено бегуна. Болезненный синдром бедра и коленной чашечки. Это самая распространенная причина боли в колене среди молодых людей. Хотя ее называют коленом бегуна, это проблема не только бегунов. Икс-образная форма ног, плоскостопие, мышечный дисбаланс, малоподвижный образ жизни и привычка носить высокие каблуки – все это факторы риска. В прошлом это заболевание прозвали коленом бегуна, потому что им часто страдают бегуны. Боль в колене при беге возникает из-за чрезмерного трения между коленной чашечкой и бедренной костью. Когда коленный сустав находится в движении, надколенник скользит вверх и вниз по своей правильной траектории, поддерживая определенное расстояние, пространство и скольжение между ним и бедренной костью. Если в силу определенных факторов коленная чашечка выходит из своей первоначальной орбиты, то это приводит к излишнему трению с бедренной костью или сужению пространства между ними, что вызывает боль. Далее приведены два распространенных сопутствующих симптома. Сопутствующий симптом первый. Вывих коленной чашечки. Обычно при нарушении центровки коленная чашечка отклоняется наружу, что приводит к ее вывиху. В данном случае на рентгеновском снимке будет хорошо видно, что медиальное и латеральное расстояние между скелетом и бедренной костью нарушены, скелет смещен наружу, латеральное пространство сужено, а медиальное – расширено. Это также означает, что сустав нестабилен и надколенник в любой момент может соскочить с нормальной траектории. Сопутствующий симптом второй. Хондромаляция надколенника. Между коленной чашечкой и бедренной костью на суставной поверхности имеется слой хряща, обеспечивающий амортизацию и скольжение. При вывихе надколенника хрящ на суставной поверхности подвергается воздействию несбалансированных сил, что приводит к износу или размягчению хрящевой поверхности, и это в медицине называется хондромаляцией надколенника. Колено прыгуна. Тендинит надколенника. Нижняя часть коленной чашечки соединяется с большеберцовой костью и опирается на прочное сухожилие надколенника, которая помогает стабилизировать ее. Когда это сухожилие воспаляется и становится болезненным, возникает тендинит надколенника. Раньше это заболевание встречалось в основном у спортсменов, в том числе баскетболистов и волейболистов, и называлось «колено прыгуна». Место возникновения боли в коленной чашечке. Симптомы пателлофеморальной боли очень похожи. Обычно болит передняя часть колена, особенно при ходьбе по лестнице, беге, ходьбе в гору, на корточках, сидении и вставании. Боль сопровождается ощущением вялости и слабости. Помимо наиболее часто встречающегося воспаления передней части колена, латеральная часть колена также является очень распространенной областью боли и может вызывать дискомфорт при нажатии. На ранних стадиях заболевания возможен периодический дискомфорт. В более тяжелых случаях – нестабильность колена, звук щелчка при движении или вывих колена, тяжесть которого можно определить по рентгеновским снимкам. Боль при скелетном тендините обычно локализуется в нижней передней части колена, где нижний край колена соединяется с большеберцовой костью. Как и при других проблемах с надколенником, на ранней стадии симптомы не очевидны. После движения в бедренном сухожилии будет ощущаться только боль, а затем она утихает сама по себе. Когда сухожилие перегружено и воспаление становится сильным, вы можете почувствовать боль при выполнении таких простых действий, как прыжки или бег. Если лечение затягивается, сухожилие может вызывать боль даже без нагрузки. В этом случае сухожилие уже разорвано и обычно становится красным, опухшим и горячим при осмотре снаружи. Причины колена бегуна, колена прыгуна и отклонения надколенника. Механизм колена бегуна, выворота кости и хондромаляции надколенника связан с координацией работы мышц колена, а механизм колена прыгуна с переносом веса тела и компенсаторной реакцией верхних и нижних суставов, включая лодыжку и таз. Среди других распространенных причин колена бегуна и прыгуна – X-образная форма ног, чрезмерная нагрузка на колено, слабость ягодичных мышц, недостаток физических упражнений, избыточный вес, высокие каблуки, плоскостопие и другие. Причина первая – ключ к X и O-образным ногам в угле Q. На внутренней и внешней стороне коленного сустава расположены сухожилия и связки, которые используются для поддержания координации во время работы коленного сустава. Если внешняя часть слишком тугая и напряженная, кости будут отклоняться от направляющей во время движения. Следовательно, поскольку молодые женщины рождаются с более широким тазом, в коленном суставе формируется больший угол, называемый угол Q, что приводит к отклонению коленной чашечки наружу с гораздо большей частотой у женщин, чем у мужчин. Угол Q – это угол между бедром и голенью. Измерение производится путем проведения линии от передней верхней подвздошной кости до центра коленной чашечки на тазу. Затем проводится вторая линия от центра коленной чашечки до бугорка большеберцовой кости, наиболее выступающая точка на кости голени. А угол наклона линии – это угол Q. В норме стандартное значение угла Q для женщин составляет от 5 до 18 градусов, для мужчин – от 0 до 13 градусов. Слишком большой угол приведет к формированию X-образных ног, слишком маленький – O-образных ног соответственно. X-образные ноги – типичный признак слишком большого Q-угла, что означает, что скелет отклоняется наружу. Кроме того, при движении коленей X-образных ног вес тела будет приходиться на внутреннюю часть коленного сустава, а не на центр, где он должен быть. Чрезмерно неправильное ношение тяжестей также может привести к воспалению сухожилия надколенника, в результате чего возникает колено прыгуна. Причина вторая. Чрезмерная нагрузка на колено. Проблему смещения костей принято называть коленом бегуна, а воспаление надколенника – коленом прыгуна, поскольку наиболее частые причины связаны с этими видами спорта. Помимо бега, прыжков через скакалку и игры в мяч, глубокие приседания, ставшие очень популярными в последние годы, могут стать причиной травм колена у многих людей, не владеющих техникой, если они не используют правильный угол и силу. Кроме того, лишний вес может перегружать колени, вызывая их постоянное перенапряжение. Причина третья. Слабость мышц ягодиц. При ходьбе мышцы ягодиц необходимы для приложения силы и стабилизации темпа. Как упоминалось ранее, когда большая ягодичная мышца слаба, при ходьбе выпячивается большой живот. А когда средняя ягодичная мышца слаба, живот вас покачивает при ходьбе. Когда у вас появится привычка такой походки, давление на кости может нарушиться, что приведет к боли в коленях. Это происходит потому, что при ходьбе таз неустойчив, ягодичные мышцы слабы, и когда центр тяжести наклонен наружу, давление будет сосредоточено на напрягателе широкой фасции бедра и подвздошно-большеберцового тракта, которые расположены на внешней стороне бедер. Когда нагрузка на внешнюю поверхность бедра слишком велика и становится тугой, она будет тянуть надколенник, заставляя его смещаться наружу и даже вызывать боль. Другая ситуация. При слабости ягодичных мышц, когда центр тяжести тела наклонен вперед, давление концентрируется на передней стороне колена, а сухожилия скелета перегружаются и воспаляются. Именно поэтому люди, не ведущие активный образ жизни, склонны к проблемам с коленями, если у них недостаточно развиты основные и ягодичные мышцы. Причина четвертая. Частое ношение высоких каблуков. Женщины, привыкшие носить высокие каблуки, смещают центр тяжести вперед. И если они не умеют сокращать мышцы живота при ходьбе, давление на переднюю и боковые стороны коленей будет возрастать. Поэтому люди, часто носящие высокие каблуки, склонны к колену бегуна и колену прыгуна, которые связаны с чрезмерной нагрузкой на коленный сустав. Причина пятая. Опущение свода стопы. Еще одним распространенным фактором, способствующим возникновению боли в пателлофеморальной области, является опущение свода стопы. Упомянутый ранее угол Q измеряет угол между бедром и голенью. Когда свод стопы слишком низкий, голень поворачивается вниз и внутрь, что приводит к чрезмерному внутреннему вращению стопы, которое, в свою очередь, вызывает внутреннее вращение голени, образуя большой угол Q, также известный как X-образная форма ноги, и вызывает смещение коленной чашечки наружу. Даже если нет явных изменений во внешнем виде, существует риск воспаления из-за разрушения свода стопы, который концентрирует силу на передней части стопы при ходьбе и движении, перенапрягая сухожилия передней икроножной мышцы и берцовой кости, вызывая воспалительную реакцию. Причина шестая. Недостаточная подвижность голеностопного сустава. Каждый раз, когда мы делаем шаг, нам нужно двигать голеностопными суставами вверх и вниз, что означает изгиб назад и подошвенный изгиб. При недостаточном сгибании назад легко вызвать походку на цыпочках или носками наружу, что приводит к чрезмерному напряжению икроножной мышцы и наклону центра тяжести тела вперед. Увеличивается давление на переднюю сторону коленного сустава, что приводит к легкому повреждению сухожилия надколенника. Уход и упражнения для укрепления коленной чашечки. Если вы хотите уменьшить боль в надколеннике, то краткосрочная цель – облегчить боль и не ухудшить качество жизни. Я видела много людей, которые, когда у них начинают болеть колени, а им неизбежно приходится много ходить или спускаться по лестнице, просто глотают несколько противовоспалительных обезболивающих и говорят: «Пока можно ходить». Однако можно обнаружить, что противовоспалительные обезболивающие не помогают, а боль в колене возникает все чаще и чаще. Все потому, что если не устранить первопричину боли, проблема будет только усугубляться. Вам необходимо начать устранять причины воспаления костей и сухожилий, упомянутые ранее. Хоть оно и не может дать немедленных результатов, это долгосрочное решение первопричины. Говоря прямо, это и есть улучшение своей походки. Метод первый. Используйте ортопедические стельки. Цель ношения корректирующих стелек – исправить изначально неправильную походку. Это самый быстрый и эффективный способ для людей с большими углами Q, неправильной формой ног и плоскостопием. Метод второй. Носите подходящую обувь. Если девушкам приходится регулярно носить официальную обувь на рабочем месте, то можно постараться выбрать низкий или толстый каблук. А при возникновении затруднений временно снимать обувь, чтобы дать ногам передохнуть. Покрутить лодыжками и подвигать коленями, что может хотя бы немного снизить нагрузку на коленную чашечку. Метод третий. Использование ледяных компрессов и наколенников. В острой стадии боли хорошим методом являются ледяные компрессы. Особенно при появлении колена прыгуна вы можете уменьшить воспаление, сначала снизив температуру. Когда ваша коленная чашечка болит, издает щелкающий звук или нестабильно, вы можете использовать коленный бандаж во время занятий, чтобы стабилизировать положение костей с помощью вспомогательных устройств. Однако не забывайте снимать наколенники, когда вы находитесь в статичном состоянии, например, во время сидячей работы или сна, чтобы не нарушить кровообращение. Метод четвертый. Тренировка ягодичных мышц. Если у вас болит надколенник, помимо тренировки квадрицепсов, вы также должны тренировать ягодичные мышцы, чтобы решить проблему неправильного приложения силы. Есть много людей, которые ходят с покачивающимся тазом. Устойчивость недостаточна. Колено легко испытывает боль время от времени, даже если квадрицепс упражняется. Если ягодичные мышцы не следуют за упражнением, эффект все равно будет снижен. Симптом третий. Ноющая боль и отек голени. Это так раздражает. Я ведь даже не спортсменка. Так почему у меня эти ноги бутылочкой? Сяо Хуэй, которой в этом году исполнилось 30 лет, не любит заниматься спортом. У нее довольно худощавое тело, но ее ноги бутылочкой очень толстые. Из-за своих толстых ног Сяо Хуэй обычно носит джинсы и туфли на плоской подошве. Очевидно, она не носит высокие каблуки, но после целого дня у нее сильно болят голени и лодыжки, что всегда доставляет ей много беспокойства. 5 распространенных симптомов боли в голенях. Больные и опухшие голени почти всегда являются результатом неправильных привычек к нагрузкам. Икроножные мышцы используются по-разному, и если они находятся в состоянии усталости и напряженности в течение многих лет, то это может привести к воспалению сухожилий, например, к тендиниту ахиллового сухожилия. В некоторых случаях мышцы становятся выпуклыми, например, ноги бутылочкой. Иногда они особенно склонны к судорогам ночью. Или дети могут испытывать боль в ногах по ночам, также известную как боль роста. Еще возможна боль в большеберцовых мышцах ног. Далее описаны симптомы и характеристики. Тендинит ахиллового сухожилия означает воспаление ахиллового сухожилия. Ахиллово сухожилие расположено в задней части икры, соединяя икроножную и камбаловидную мышцы с пяточной костью, и является самым крупным сухожилием в человеческом теле. Все движения голени и лодыжки связаны с ахилловым сухожилием, которое может легко воспалиться при неправильной походке и длительных нагрузках. Наиболее распространенным симптомом тендинита ахиллова сухожилия является боль в задней части голени, где она прикрепляется к пятке, либо там, где она прикрепляется к пяточной кости, либо в сухожилии на задней части голени. Боль наиболее интенсивна, когда вы просыпаетесь рано утром и чувствуете напряжение, или когда вы испытываете боль после рабочего дня или других движений, а в некоторых случаях она может сопровождаться отеком и уплотнением сухожилия, которое может быть болезненным на ощупь. Ноги бутылочкой. Некоторые люди не испытывают особого дискомфорта в ногах-бутылках. Некоторые же испытывают болезненность в задней части голеней, ощущение скованности при прикосновении и отечность при нажатии, что означает чрезмерную нагрузку на икроножную мышцу. Как мы все знаем, в медицине нет такого термина, как «ноги бутылочкой». Это общепринятый термин, означающий, что форма задней стороны голени особенно толстая и плотная, похожая на бутылку, поэтому ее так и называют. И мужчины, и женщины могут иметь ноги бутылочкой, просто женщины обычно более обеспокоены этим, в то время как мужчины склонны не обращать на это внимания или даже рассматривать это как сильную мышцу. Ночные судороги. Все знают, что такое судорога. Это внезапный спазм мышц, который вы не можете контролировать самостоятельно. Частые судороги, возникающие по ночам, чаще всего локализуются на задней поверхности голени, своде стопы и пальцах ног. Обычно судорога длится недолго, всего несколько секунд. Но если боль сильная, она может продолжаться до тех пор, пока вы не проснетесь на следующий день. Боль в передней большеберцовой мышце. Это очень распространенная, но часто игнорируемая боль. Я часто слышу, как многие люди говорят, что их голени тяжелые и болезненные по вечерам. Но люди не могут точно определить место, где возникает дискомфорт. После возвращения домой и отдыха состояние может не улучшиться, однако после сна и подъема дискомфорт в голенях снова исчезает. Иногда возникает небольшая боль снаружи нижнего края колена, но настоящую болевую точку обнаружить не удается. Такие симптомы характерны для боли в большеберцовой мышце. Передняя большеберцовая мышца – группа мышц на передней стороне голени. Она начинается с наружной стороны большеберцовой кости и пересекает голеностопный сустав. Она соединяется с медиальной клиновидной костью подошвы стопы и корнем первой. Главная функция – помогать голеностопному суставу выполнять сгибательные движения назад. Помимо тех, кто любит бегать, этой проблеме подвержены женщины, которые ходят с неправильной походкой и часто носят высокие каблуки. Боли роста. Боли роста возникают только у детей в возрасте от 2 до 12 лет. Обычно перед сном или в середине ночи возникают локализованные боли в ногах, которые могут быть односторонними или двусторонними. Местоположение болей обычно не фиксировано, а сами боли нерегулярны и периодичны. Эти боли не кажутся необычными и обычно не требуют приема лекарств, а ребенок может снова заснуть после того, как родители его успокоят. Причины толстых и болезненных голеней. Хронические или периодические боли в голени по-прежнему связаны с походкой. Самая главная причина – неравномерная сила, прикладываемая или воспринимаемая телом. У каждого человека из-за неправильной походки возникают различные компенсаторные привычки, которые могут приводить к различным формам проявления боли. Тендинит ахиллова сухожилия. Четыре убийцы ахиллова сухожилия. Что вызывает воспаление ахиллова сухожилия? Наиболее часто встречаются следующие ситуации. Причина первая. Икроножная мышца слишком напряжена и слаба. В процессе ходьбы икроножная мышца необходима для поддержки, балансировки и приложения силы в фазе опоры, от начальной фазы приземления до фазы предварительного переноса. Поэтому на каждом этапе ей необходимо пройти процесс расширения и стабилизации, сжатия. Существует множество факторов, которые помогают ей эффективно завершить этот процесс. В том числе сила самой икроножной мышцы, помощь ягодичных мышц, высота свода стопы, симметричность ног и так далее. Когда определенное звено приводит к напряжению икроножной мышцы, ахиллово сухожилие может перенапрягаться, вызывая воспаление и боль. Причина вторая – внезапное большое движение. Когда наступает лето, количество пациентов с тендинитом ахиллового сухожилия увеличивается из-за внезапных тяжелых физических нагрузок. В этот период все стараются похудеть, чтобы подготовиться к лету. Но если будете слишком спешить и не станете постепенно увеличивать интенсивность тренировок в соответствии со своей физической формой, вы можете легко повредить ахиллово сухожилие. Причина третья. Обувь слишком тесная, а подошва слишком тонкая. Под неподходящими мы подразумеваем не только неправильную поддержку свода, но и ношение обуви на каблуках, которые уже износились, детской обуви, которая стала мала, или тесной обуви, которую носили долгое время. Слишком сильный износ пятки приведет к тому, что пятка не получит должной защиты и будет травмироваться каждый раз, когда она касается земли. Слишком тесная обувь приведет к чрезмерному трению от пятки к лодыжке. И то, и другое – неправильная обувь, которая часто приводит к развитию тендинита ахиллового сухожилия. Причина четвертая – пяточная шпора, плантарный фасциит. Костные шпоры могут образовываться в суставах человеческого тела, если они подвергаются чрезмерным нагрузкам в течение многих лет. Хотя подошвы ног и так имеют очень прочную структуру, способную выдерживать вес тела, если вы постоянно ходите с большим весом, сильно напрягаетесь, ходите асимметрично, переваливаясь сбоку на бок или раскачиваясь при ходьбе, вы будете перенапрягать пятку, что может привести к воспалению ахиллового сухожилия. Как появляются ноги бутылочкой? Наиболее распространенными причинами ног бутылочкой являются частое ношение высоких каблуков, пренебрежение растяжкой после тренировки или любовь к ходьбе на цыпочках. Причина первая. Частое ношение высоких каблуков. Цикл ходьбы при ходьбе на высоких каблуках сделает первый период приземления разбалансированным и укороченным. Период средней опоры более длительным, а весь вес стопы будет сосредоточен на передней ее части. В этих двух шагах икроножной мышце требуется большая сила сокращения для поддержания баланса тела. Это похоже на непрерывный спуск с горы. Центр тяжести должен быть немного вперед, чтобы сбалансировать тело, но угол наклона голеностопного сустава ограничен обувью на высоком каблуке, что приводит к большой нагрузке на заднюю часть икроножной мышцы. Если женщины, которые часто носят высокие каблуки, не используют силу своих мышц корпуса при ходьбе, у них легко разовьется сутулая походка или ноги бутылочкой. Причина вторая. Пренебрежение растяжкой и успокаивающими процедурами после тренировки. Бег и прыжки требуют координации всех частей тела. Мышцы задней части икры часто сокращаются во время тренировок, и все мы знаем, что перед упражнениями нужно разогреваться. Но на самом деле растяжка после тренировки также очень важна не только для смягчения мышечной линии, уменьшения микротравм, получаемых мышечными волокнами во время упражнений, но и для сокращения времени после тренировочных мышечных болей и ломоты. Так что если вы тоже любите заниматься спортом, но боитесь, что после тренировки ваши ноги станут бутылками, то не забывайте делать легкие упражнения на растяжку после тренировки, растягивая мышцы задней части голени, и вы можете значительно улучшить эту проблему. Причина третья. Ходьба на цыпочках. Вы когда-нибудь видели, как у детей голени твердеют и превращаются в две бутылочки? Дети, которые любят ходить на цыпочках, и те, у кого низкий свод стопы, обычно имеют особенно толстые голени, что также связано с привычками походки, которые заставляют икроножную мышцу прилагать дополнительные усилия при ходьбе. Если родители обнаружили, что их ребенок странно ходит и у него толстые икры, лучше как можно скорее исправить и вылечить проблему, чтобы избежать дальнейших ненужных травм. Почему часто по ночам возникают судороги? Ночные судороги чаще всего встречаются у пожилых людей. На их причинами являются неправильная походка, недостаток витаминов и минералов, обезвоживание, нарушение циркуляции, отсутствие физических упражнений, недостаточная мышечная масса и чрезмерная усталость. Причина первая – неправильная походка. Пожилые люди обычно имеют значительно недостаточную мышечную массу, а их большие и средние ягодичные мышцы недостаточно сильны, что приводит к их раскачиванию или искривлению при ходьбе. В это время силы организма компенсируются ногами, так что голени и стопы производят слишком сильное сцепление, то есть переутомляются, и поэтому по ночам их легко сводит судорогой. Причина вторая – дефицит витаминов и минералов. Физиологические механизмы, задействованные в мышечной деятельности, очень сложны и требуют поддержки многих витаминов и минералов. При недостатке в организме кальция, магния, витамина D и витамина Е мышцы могут быстро и непроизвольно сокращаться, что обычно называют судорогами. Потеря кальция и магния может происходить при слишком большом количестве потребляемого кофеина. Например, у пожилых людей, которые любят заваривать чай, или у тех, кто пристрастился к кофе. При дефиците витамина D, а также при избыточном потреблении натрия в рационе. Магний способствует усвоению кальция, а когда организму его не хватает, он мешает кальцию, натрию и калию работать в мышцах и влияет на их расслабление. Витамин Е может использоваться для улучшения кровообращения в организме, если кровообращение нарушено. Это может привести к судорогам. Причина третья. Плохая циркуляция из-за недостатка воды в организме. Доля современных людей, страдающих от обезвоживания, довольно высока, и почти все забывают пить воду. Либо вы слишком заняты, чтобы пить, либо вам не нравится вкус воды, либо вы вообще используете чай или кофе в качестве напитка, когда хотите пить. На самом деле вода нужна организму как среда для осуществления различных механизмов, помогающих метаболизму, который также включает обмен веществами во время сокращения и расслабления мышц. Особенно во время сна, когда тело сохраняет одно и то же положение в течение длительного периода времени, это скорее всего связано с недостатком воды, влияющим на кровообращение в ногах и содержание кислорода в мышцах, что и приводит к ночным судорогам. Оптимальное суточное количество воды для человеческого организма. Сколько воды нужно выпивать в день, чтобы ее было достаточно? Формула расчета. Потребление воды в день в миллилитрах равно индивидуальное значение веса в килограммах, умноженное на 30. Причина четвертая. Скованность мышц из-за отсутствия физических упражнений. Многие пожилые люди испытывают недостаток физической активности и мышечной массы. Когда мышцы недостаточно активны, они недополучают кислород, что приводит к легкой скованности и тугоподвижности, а в более тяжелых случаях – к судорогам. Причина пятая. Слишком сильная мышечная усталость. Заниматься спортом нужно умеренно, не слишком много и не слишком мало. Иногда я слышу, как пожилые мамы говорят, что если они отправятся в путешествие и пройдут большие маршруты в течение 2 или 3 часов, то по ночам у них начнутся судороги во время сна. Если вы не имеете привычки заниматься спортом, внезапные тяжелые нагрузки, такие как путешествие, уборка, поднятие детей и так далее, могут перегрузить ваши мышцы и вызвать ночные судороги. Причины боли в передней большеберцовой мышце. Боли в передней большеберцовой мышце часто испытывают люди, у которых слишком тяжелая походка, у которых свод стопы опущен и которые предпочитают носить плоскую обувь. Такую боль легко игнорировать, поскольку она почти не влияет на жизнь и в результате постепенно сказывается на походке, что в свою очередь влияет на стрессовые механизмы организма, приводя к порочному кругу в долгосрочной перспективе. Причина первая – слишком тяжелая походка. У людей, которые тяжело ходят, болят голени, потому что на каждый шаг и толчок тратится больше энергии, чем у других. Передняя большеберцовая мышца отвечает за поддержание стабильности тела и голеностопного сустава от первого приземления до средней опоры во время цикла ходьбы, а также за смещение центра тяжести тела во время средней опоры. Если ходить слишком усердно, передняя большеберцовая мышца будет особенно перегружена, вызывая боль. Причина вторая – опущение продольного свода стопы. Передняя большеберцовая мышца начинается с латеральной стороны голени и соединяется с медиальной стороной стопы, которая также является медиальной стороной поперечного свода. Когда свод стопы опускается, при ходьбе приходится прилагать больше усилий для поддержания равновесия и движения тела, поэтому передней большеберцовой мышце приходится напрягаться сильнее, что естественно вызывает боль из-за чрезмерного использования в течение длительного периода времени. Причина третья. Обувь на плоской подошве. Это относится к обуви на плоской подошве, которая слишком мягкая и тонкая, чтобы поддерживать подошву стопы. Многие холщовые туфли или сандалии на танкетке также попадают в эту категорию. Если ступни долгое время подвергаются тяжелой нагрузке, передняя большеберцовая мышца привычно сокращается и приносит боль. Боли роста обычно вызваны проблемами с питанием. Истинная причина болей роста до сих пор не выяснена. В настоящее время более вероятными факторами считаются чрезмерная дневная активность и недостаток питательных веществ. По моим наблюдениям за последние несколько лет, существует прямая зависимость между питательными веществами и болями при росте, а по болезненности, вызванной чрезмерной усталостью в течение дня, трудно отличить, болезненность ли это мышц после тренировки или боли роста. Среди детей, склонных к болям роста, значительная доля приходится на детей с аномалиями развития ног. Поэтому длительный неадекватный стресс является одним из факторов риска развития болей при росте. Причина первая – нарушение баланса питательных веществ. Сбалансированное питание – одна из самых важных вещей, необходимых детям, когда они растут. Как выбор ингредиентов, так и способ их приготовления могут повлиять на питательность рациона, что и приводит к некоторому дисбалансу в питании многих детей. Самое простое решение – принимать мультивитаминные добавки, которые включают в себя и витамины, и минералы. Раньше я сталкивалась с детьми, которые были склонны к болям при росте вплоть до 4 класса, и когда они получали поливитамины, ситуация резко улучшалась. Причина вторая – чрезмерная активность. Этот фактор еще не доказан, но это разумное предположение. В дневное время кости, мышцы и суставы детей подвергаются большой нагрузке в процессе беготни, прыжков и толчков. Поэтому ночью они склонны испытывать боль. Мышечные боли после тяжелой физической нагрузки обычно проходят сами по себе через 2-3 дня, в то время как боли при росте могут быть постоянными. Причина третья. Неправильная форма ног. Форма ног ребенка продолжает меняться до 6-летнего возраста. Часто встречаются О-образные ноги, X-образные ноги и низкие своды. Хотя это очень распространенное явление, и родителям не стоит сильно беспокоиться по этому поводу. Возможно, что форма ноги неправильная и мышцы перегружены, что и приводит к боли по ночам. Это также объясняет, почему боли при росте в основном возникают в нижней части тела и связаны с походкой и формой ног. Полное восстановление красоты и силы голеней. Если вы хотите полностью избавиться от болезненности и отечности голеней, то самый главный способ – это изменить походку, и эти досадные проблемы будут решены. Правильная ходьба, физические упражнения, ношение правильной обуви и максимально эффективная нагрузка на тело могут улучшить 90% проблем с голенями, а последние 10% можно решить с помощью умеренных пищевых добавок, противовоспалительного лечения в острой фазе, силовых тренировок и растяжки. Когда тело привыкает к правильной походке и получает хорошее питание, проблемы с болью обычно не повторяются. Метод первый. Тендинит ахиллова сухожилия. Приложите лед и отдохните. В острой стадии тендинита ахиллова сухожилия вам может быть трудно ходить. Самое главное – уменьшить воспаление и снять боль, для чего очень важно прикладывать пакеты со льдом и отдыхать. Не спешите делать упражнения, когда все еще чувствуете боль. Если тендинит ахиллова сухожилия рецидивирует, а стопа имеет низкий свод и нестабильна, рекомендуется использовать ортопедические стельки для улучшения походки. Метод второй. Ноги бутылочкой. Определите, настоящая это бутылка или поддельная. Правильная ходьба и растяжка – самые эффективные способы улучшить внешний вид ног бутылкой. Если только это не фальшивые ноги бутылочкой, то есть вызванные накоплением жира, где тело помимо голеней очень толстое само по себе, даже бедра, ягодицы, живот и так далее. Если все это представляет собой плотный круг, в этом случае эффект от упражнений на растяжку будет не очень большой. Настоящие ноги бутылочкой возникают из-за неправильного приложения силы, поэтому вы можете выполнять некоторые простые упражнения на растяжку во время тренировки или после работы. Кроме того, делайте простой массаж перед сном, успокаивающий усталость голеней. Он тоже может эффективно улучшить состояние плотных ног. Икроножная мышца расположена на задней части икры. Это основная мышца, используемая при прыжках и ходьбе, и также это самая мощная мышца голени. Если вы будете ходить неправильно, ваши икроножные мышцы легко станут слишком гипертрофированными и напряженными, что приведет к явным ногам бутылочкой и частым отекам ног, болям, онемению и другим проблемам. Метод третий. Ночные судороги. Пополнение запасов воды и питания. Существует множество причин ночных судорог, но восполнение воды и питательных веществ – два ключевых момента. Если циркуляция в ногах хорошая, вероятность возникновения судорог можно снизить. Какое количество воды лучше всего употреблять в день? Простой способ рассчитать это – умножить массу тела на 30 мл. Если у вас нет особых заболеваний, которые требуют ограничения потребления воды, я думаю, что человеку весом 50 кг достаточно выпивать 1,5-2 литра воды в день, согласно этой формуле. Метод четвертый. Боль в передней большеберцовой мышце. Смена обуви, облегчение с помощью массажа. Боль в передней большеберцовой мышце обычно не ощущается, только появляется чувство тяжести в ноге и склонность к отекам и болям. На самом деле, немногие люди обращаются за медицинской помощью по поводу этой проблемы. Если вы также часто испытываете дискомфорт в ногах, но не можете найти точку боли, советуем вам умеренно надавить на переднюю большеберцовую мышцу, и вы почувствуете себя более комфортно и расслабленно. Кроме того, часто меняйте обувь и выбирайте обувь с достаточной поддержкой. Если у вас плоскостопие, рекомендуется использовать соответствующие ортопедические стельки для коррекции неправильной походки, чтобы боль в передней большеберцовой мышце можно было устранить более комплексно и эффективно. Метод пятый. Боли роста, прием мультивитаминов. Опыт показывает, что дети, страдающие от болей при росте, могут эффективно и быстро избавиться от этой проблемы, если будут принимать поливитаминные добавки в умеренном количестве. Детям старше 6 лет, если у них выраженная походка носками врозь или носками внутрь, а также если у них выраженная X-образная форма ноги, O-образная форма ноги или опущение продольного свода, рекомендуется использовать корректирующие стельки, которые помогут правильно распределить центр тяжести при ходьбе. Нет необходимости ограничивать уровень активности ребенка, но важно следить за размером обуви, чтобы убедиться, что она ему подходит. Ноги детей растут быстро, и иногда обувь становится им слишком мала, но родители не понимают, что это может повлиять на их походку и вызвать боль. Таз и бедра. Ротация, скручивание, синдром сдавливания нерва. Симптом первый. Невралгия седалищного нерва. Больно сидеть или стоять, но рентген говорит, что все в порядке. Так в чем же дело? Синьпин в этом году исполнилось всего 40 лет. Но она уже несколько лет страдает от невралгии седалищного нерва. Она испытывает дискомфорт, когда долго сидит, а также страдает от боли, когда много стоит или ходит. Каждый раз, когда возникает приступ, вся нога от ягодицы до бедра становится болезненной и слабой. Доктор сделал множество рентгеновских снимков и сказал, что кости в порядке, а при дискомфорте помогут обезболивающие. Одна невралгия седалищного нерва скрывает целый ряд проблем. Хотя мы все знакомы с невралгией седалищного нерва, это нельзя диагностировать как заболевание, а только как симптом, такой же, как боль в желудке или зубная боль. Что вызывает боль в седалищном нерве? Это грыжа межпозвоночного диска? Спондилолиз? Дегенеративный артрит? Или что-то еще давит на седалищный нерв? Сам термин не дает четкого объяснения симптомам, и в настоящее время почти все боли от поясничных позвонков до ягодиц принято называть невралгией седалищного нерва. Чтобы полностью понять определение невралгии седалищного нерва, важно знать его местоположение и функцию. Седалищный нерв – самый крупный нерв в организме человека. Он формируется из нервных корешков 4 и 5 поясничных позвонков и нервных корешков 1-3 позвонков крестца и защищен грушевидной мышцей в глубине ягодиц. Проходит по задней поверхности бедра к задней поверхности колена, а затем разветвляется и формирует малоберцовый и большеберцовый нервы, которые продолжают иннервировать сенсорные и двигательные функции голени и подошвы стопы. Поскольку седалищный нерв такой толстый и длинный, существует множество мест, где могут возникнуть проблемы с его сдавливанием. Боль, вызванная давлением на любой участок этого пути, обычно называется невралгией седалищного нерва. Если давление оказывается на выходе нерва, например, межпозвоночного диска или костной шпоры, в строгом определении это нельзя считать невралгией седалищного нерва. Однако, поскольку симптомы схожи, в обоих случаях речь идет о боли в нерве, а разница заключается лишь в месте сдавливания до или после сближения нервов, то это заболевание также часто называют невралгией седалищного нерва. Разница между поверхностными и глубокими компрессионными точками. Наиболее частым местом сдавливания является грушевидная мышца. Грушевидная мышца – это группа мышц, расположенных глубоко в ягодицах. Она присоединяется к бедренной кости от крестцовых позвонков, и ее функция – отводить и вращать тазобедренный сустав наружу. Когда грушевидная мышца слишком напряжена, она может сдавливать окружающие структуры, включая седалищный нерв. Еще одним заболеванием, с которым часто путают, является синдром крестцово-подвздошного сустава. Хотя седалищный нерв не сдавливается, из-за схожести симптомов и близкого расположения нервных корешков первого-третьего позвонков и подвздошных суставов, проблему синдрома подвздошных суставов часто называют невралгией седалищного нерва. Два основных синдрома в поясничном отделе позвоночника. Настоящая невралгия седалищного нерва – это боль и дискомфорт, вызванные сдавливанием седалищного нерва. Симптомы включают боль, онемение и слабость в ягодицах, бедрах и даже голенях вплоть до ступней. Поскольку уровень и степень боли варьируется от человека к человеку, необходимо определить область, вызывающую боль, чтобы найти основное решение. Если боль начинается в пояснице и отдает в бедра и нижние конечности, первопричина проблемы может заключаться в поясничном отделе позвоночника. В это время мы можем изначально судить о состоянии поясничного отдела позвоночника по рентгеновским снимкам, на которых видны такие распространенные проблемы, как дегенеративный артрит, выпадение межпозвоночного диска, спондилолистез, спинальный стеноз и так далее. Если проблема видна при визуализационном исследовании, то ее можно легко решить. Часто бывает, что на снимках поясничный отдел позвоночника выглядит в хорошем состоянии. Положение костей и суставные промежутки в порядке, но пациент испытывает дискомфорт или даже боль до такой степени, что не может ходить. Поэтому следует рассмотреть возможность синдрома грушевидной мышцы и синдрома крестцово-подвздошного сочленения. Синдром грушевидной мышцы. Боль при синдроме грушевидной мышцы обычно концентрируется в центре ягодиц с одной стороны и ощущается очень глубоко. На болевые точки нелегко надавить, и боль продолжается по задней поверхности бедра до задней поверхности колена, обычно не выходя за пределы колена. Только в некоторых более серьезных случаях боль отдает в голень и пальцы ног. Боль усиливается после подъема по лестнице и долгого сидения. Некоторые люди могут ощущать ее при движении бедрами, а мотоциклисты могут чувствовать боль в бедрах, когда садятся и сходят с мотоцикла. Это общие симптомы при чрезмерном натяжении грушевидной мышцы. Синдром крестцово-подвздошного сочленения. Синдром крестцово-подвздошного сочленения означает боль в крестцово-подвздошном суставе и дискомфорт в окружающих тканях. Крестцово-подвздошный сустав расположен в верхней части таза и представляет собой микроподвижный сустав между крестцовыми позвонками и подвздошной костью. Когда этот сустав имеет слишком большой или слишком малый диапазон движений и становится слишком свободным или слишком тугим, может возникнуть боль. Боль может быть односторонней или двусторонней. Особенно сильной она может быть при ходьбе по лестнице, переходе из положения сидя в положение стоя или после длительной ходьбы. Если не лечить болезнь, то на поздних стадиях тяжелых заболеваний, даже после ночного переворачивания в постели, приседания, чтобы поднять что-то, или долгого сидения, может ощущаться сильная боль в области подвздошных суставов. Причины синдрома грушевидной мышцы. Причина первая. Походка носками врозь. Наиболее распространенная причина синдрома грушевидной мышцы связана с осанкой. Привычка ходить носками врозь вызывает чрезмерное отведение и наружное вращение тазобедренного сустава при ходьбе. Даже если угол немного отличается, грушевидная мышца будет сокращаться сильнее с каждым шагом, Со временем это все равно приведет к тому, что мышца будет слишком напряжена и болезненна. Причина вторая – сидение в наклонных позах. Еще одна очень распространенная причина – неправильная осанка и малоподвижный образ жизни. Если сидячая поза вошла в привычку, исправить ее очень сложно. Упомянутые здесь перекосы, в том числе скрещивание ног и сидение на диване по диагонали после возвращения домой, влияют на эластичность глубокой грушевидной мышцы, тем самым сжимая седалищный нерв и вызывая боль. Причина третья. Кошелек в заднем кармане брюк. Распространенная вредная привычка среди мужчин – класть бумажник в задний карман брюк и сидеть, прижав ягодицы прямо к бумажнику. Такое положение связано с грушевидной мышцей, поэтому через долгое время грушевидная мышца станет особенно напряженной. Все ранее перечисленные причины являются распространенными вредными привычками, вызывающими синдром грушевидной мышцы. Поэтому многие люди постепенно испытывают боль в бедрах, даже если они не получали никаких травм, не поднимали тяжелых предметов и не вносили никаких других изменений в свою жизнь. Сидя на стуле, вы должны следить за своим положением. Сидячая поза очень важна. Мягкость и жесткость стульев различны, что также влияет на мышцы и нервы ягодиц. Поэтому в соответствии с характеристиками стула мы должны знать, как использовать правильные навыки сидения. Поверхность стула относительно твердая. Почувствуйте положение левой и правой сидячих костей на стуле, и когда вы найдете это положение, поместите центр тяжести ваших костей сидения одинаково на стул. Поверхность стула относительно мягкая. Сознательно сокращая нижнюю часть живота, вы можете одновременно тренировать основные мышцы в положении сидя. Причины синдрома крестцово-подвздошного сочленения. Причина первая. Медленная ходьба и сильное давление на одну сторону тела. Синдром крестцово-подвздошного сочленения может быть односторонним или возникать с обеих сторон одновременно. Подвздошно-крестцовый сустав – это малоподвижный сустав, который при ходьбе движется под небольшим углом. Люди, привыкшие ходить очень медленно, обычно имеют более слабые основные группы мышц и меньшую подвижность подвздошных суставов. Если они привыкли перекладывать вес на одну сторону при ходьбе или имеют структурные длинные и короткие стопы, это увеличивает одностороннее давление и влияет на подвижность подвздошных суставов, что вызывает боль. Причина вторая – гормональное воздействие при беременности. Во время беременности организм выделяет гормон релаксин, который делает связки более рыхлыми и облегчает роды. Однако во время беременности вес ребенка может быть слишком тяжелым для матери, а подвздошные суставы слишком свободными, что вызывает боль в подвздошных суставах. С начала беременности и до момента родов диапазон движений крестцово-подвздошных суставов слишком велик, из-за чего мамы могут испытывать боль в области поясницы и бедер, которая не проходит сама по себе. Методы лечения седалищного нерва. Метод первый. Развивайте мышечную силу и гибкость. Невралгия седалищного нерва, которая не видна на снимках, почти всегда вызвана привычками образа жизни, исключая внешние травмы. Синдром грушевидной мышцы – это мышечная проблема, а синдром крестцово-подвздошного сочленения – это суставная проблема. Оба заболевания возникают в непосредственной близости друг от друга, в районе бедер, поэтому способы их улучшения также очень похожи. Если вы повысите гибкость и силу мышц, стабилизируете подвижность суставов и откажетесь от всех вредных привычек, вызывающих боль, то сможете значительно улучшить ситуацию. Метод второй. Коррекция походки и сидячего положения. При ходьбе центр тяжести приходится на второй отдел крестцовых позвонков. Это место находится очень близко к грушевидной мышце и крестцово-подвздошному суставу. Поэтому, если возникают боли здесь, необходимо в первую очередь начать с улучшения походки. Каждый час, когда вы сидите, вам нужно вставать и двигаться. Не скрещивайте ноги, когда сидите. Старайтесь сохранять равновесие на земле и не садитесь, откинувшись назад. Симптом второй. Синдром ягодичной мышцы. Стоит ли мне на время прекратить занятия спортом, потому что после регулярных тренировок у меня болят ноги? Сяо Фэн только что закончил университет в этом году и обычно любит играть в баскетбол, бегать и кататься на велосипеде. Этот мальчик горячо любит спорт. Недавно он почувствовал, что обе стороны бедер и внешняя сторона бедер очень легко поддаются боли, особенно после физических упражнений. И даже ходьба доставляет дискомфорт. Он хочет заняться спортом, но беспокоится, что ситуация будет становиться все хуже. Ягодицы должны быть мягкими или твердыми? Бедро состоит из слоев мышц, которые окружают таз, соединяя поясничный отдел позвоночника, крестец, подвздошную кость, бедренную кость и другие структуры. Более знакомая нам большая ягодичная мышца – это внешняя и в прямом смысле самая большая ягодичная мышца. Глубже находится малая ягодичная мышца, а также напрягатель широкой фасции и подвздошно-большеберцовая связка, которые поверхностно соединяются с внешней стороной колена. Эти мышцы отвечают за движение ягодиц к нижним конечностям и за поддержание равновесия при ходьбе. Когда они перегружены, организм продолжает работать через компенсаторные механизмы и со временем начинает развиваться боль. Если вы плохо себя чувствуете, то это, как правило, проблема, которая копилась долгое время. Прежде всего мы должны понять расположение и функции этих мышц. Большая ягодичная мышца. Самая крупная мышца ягодиц – большая ягодичная мышца, имеющая широкий спектр соединений. Верхний край соединяется с подвздошной, крестцовыми позвонками и копчиком, с бедренной и подвздошно-большеберцовой связками, охватывая почти всю ягодичную область и является важной мышцей, влияющей на форму ягодиц. Основная функция мышцы – помощь в разгибании и вращении бедра, а также стабилизация таза при ходьбе. Средняя ягодичная мышца. Средняя ягодичная мышца расположена глубже верхней ягодичной мышцы и соединяется с бедренной костью с латеральной стороны подвздошной кости. Основная функция – отведение и вращение тазобедренного сустава. Стоя на одной ноге, для устойчивости и равновесия необходимо опираться на силу средней ягодичной мышцы. Малая ягодичная мышца. Малая и средняя ягодичные мышцы почти параллельны и соединяются очень близко друг к другу, глубже в ягодицах. Ее функция очень похожа на функцию средней ягодичной мышцы. Когда средняя ягодичная мышца недостаточно сильна, она компенсирует это с помощью малой ягодичной мышцы, помогая прикладывать силу. Поэтому при обсуждении проблемы средней ягодичной мышцы будет включен разговор о малой ягодичной мышце. Напрягатель широкой фасции бедра. Мышца-напрягатель широкой фасции бедра расположена на латеральной стороне таза и соединяется с передней границей подвздошной кости с подвздошно-большеберцовой фасцией. Затем прикрепляется к латеральной части голени и соединяется с подвздошно-большеберцовой фасцией. Основная функция – отведение и сгибание бедра, Это поверхностная мышца. Если боковая поверхность бедра напряжена, и вы часто ведете сидячий образ жизни, то при надавливании на широкую фасцию напрягающей мышцы будут ощущаться явное напряжение и боль. Подвздошно-большеберцовый тракт. Подвздошно-большеберцовый тракт на самом деле представляет собой не мышцу, а фасцию. Она простирается от большой ягодичной мышцы и напрягающей фасции к внешней стороне большеберцовой кости. Ее основная функция – разгибание коленного сустава и отведение тазобедренного сустава. Когда подвздошно-большеберцовый тракт очень напряжен, боль может возникать от внешней стороны бедра до внешней части колена, влияя на ходьбу и активность нижних конечностей. Это очень распространено среди спортсменов. С анатомической точки зрения дискомфорт в ягодичных мышцах можно в основном разделить на две основные области. Одна из них – группа мышц, большая ягодичная мышца плюс напрягатель широкой фасции плюс подвздошно-большеберцовый тракт. Этот участок начинается от большой ягодичной мышцы и распространяется к внешней стороне колена. Другая группа – средняя ягодичная мышца плюс малая ягодичная мышца. Место боли будет находиться в верхнем крае бедра, влияя на функцию, связанную в основном с балансом при ходьбе. Однако с физиологической точки зрения, когда группа мышц – средняя ягодичная плюс малая ягодичная мышца – слишком слаба, напрягатель широкой фасции и подвздошно-большеберцовый тракт будут способствовать приложению силы и компенсировать это. Поэтому напряжение будет возникать сильнее в ягодице и на внешней стороне тазобедренного сустава. В это время большая ягодичная мышца не будет слишком развита. Таким образом формируется настоящий синдром ягодичной мышцы. Синдром ягодичной мышцы и воспаление фасций. Большая ягодичная мышца расположена поверхностно, а грушевидная мышца – глубоко. Симптомы дискомфорта большой ягодичной мышцы и грушевидной мышцы легко спутать, поскольку обе они расположены в ягодицах и болезненны при нажатии. Чтобы отличить одно от другого, можно посмотреть на глубину боли. Большая ягодичная мышца – очень поверхностная мышца, поэтому вы можете достичь болевой точки, не применяя никакой силы. Если боль продолжается, она обычно сосредоточена на латеральной стороне ягодиц, до широкой напряженной фасции и подвздошно-большеберцовой фасции, и даже до латеральной стороны колена, где ощущается значительная боль при надавливании. Грушевидная же мышца расположена глубже, и длительная боль будет локализовываться в задней части бедра, а также будут чувствоваться болезненность, онемение или слабость. При напряжении только большой ягодичной мышцы боль будет распространяться по ягодицам и не будет усиливаться в сидячем положении, но будет ощущаться при вставании из положения сидя. Во время сна, подъема по лестнице или плавания, большая ягодичная мышца может задеваться или сокращаться, вызывая дискомфорт. У некоторых людей боль в большой ягодичной мышце затрагивает копчик, поэтому за ней следует область рядом с копчиком. Когда ягодичная мышца слаба или болезненна, при ходьбе выпячивается живот, как у беременной женщины на позднем сроке. Напрягатель широкой фасции бедра и подвздошно-большеберцовый тракт или нет худа без добра. Боль в напрягателе широкой фасции и подвздошно-большеберцовом тракте не может быть разделена. Они связаны друг с другом и помогают друг другу при компенсации, поэтому боль возникает одновременно. Боль особенно заметна при ходьбе по склону или спуске по лестнице. А в тяжелых случаях болит даже все колено, но все же наиболее ощутима боль в боковой части бедра. Воспаление ягодичных сухожилий. Боль в средней и малой ягодичной мышцах сравнительно сильная, располагается по верхнему краю таза, ощущается относительно глубоко. Сидение и стояние в течение длительного времени не усиливают боль, но резкие изменения в движении, такие как переход из положения стоя в положение сидя, начало бега или внезапное приседание, будут особенно ощутимы. Другое болезненное место находится рядом с тазобедренным суставом, где средние и малые ягодичные мышцы прикрепляются к бедренной кости. Иногда его ошибочно принимают за бурсит тазобедренного сустава. На самом деле, настоящей причиной является воспаление сухожилия. Касательно походки, то люди со слабой средней ягодичной мышцей склонны раскачиваться при ходьбе, терять равновесие, стоя на одной ноге, подсознательно сокращать длину походки или замедлять темп. Все это общие симптомы слабости средней и малой ягодичной мышц. Однако, поскольку организм каждого человека привык к разным силовым нагрузкам, компенсаторный механизм также будет отличаться. Ягодичные группы мышц очень разнообразны и влияют друг на друга в плане силы и сокращения. Описанные здесь симптомы являются наиболее типичными, но если к ним добавить такие переменные, как привычка колена к нагрузкам, разная высота свода, сила основных мышц и наличие или наоборот отсутствие травм, то можно увидеть различные нетипичные походки и болевые реакции. Слабые мышцы. Не используйте ягодицы таким образом. Основные причины синдрома ягодичных мышц можно разделить на две части. Первая – чрезмерная нагрузка. Вторая – хронические ошибки в осанке. Причина первая. Если тренируешься неправильно, то чем больше тренируешься, тем слабее становишься. Многие думают, что такие упражнения, как глубокие приседания и бег, могут тренировать ягодичные мышцы. Действительно, эти упражнения можно использовать для укрепления большой ягодичной мышцы. Но при неправильной позе, перетренированности и недостаточном отдыхе организм компенсирует это, заставляя напрягатель широкой фасции бедра и подвздошно-большеберцовый тракт напрягаться, чтобы обеспечить поддержку. Более того, не только бег, но и езда на велосипеде, танцы, тхэквондо, плавание и так далее могут привести к перенапряжению ягодичных мышц. Когда боль нарастает, она может даже мешать ноге прилагать усилия от бедра к боковой поверхности бедра. Причина вторая. Длительная неправильная осанка. Ягодичные симптомы у людей, не занимающихся спортом, чаще всего связаны с положением тела. Современные люди часто ведут малоподвижный образ жизни, поэтому большая поясничная мышца становится короткой и напряженной, а ягодичные – длинными и слабыми. Когда ягодичные мышцы слабы, если у вас сгорблена спина и центр тяжести смещен назад, если вы привычно выпячиваете живот при ходьбе, если центр тяжести расположен на боку, а вы привыкли стоять, оперевшись на одну ногу, когда 30% веса тела приходится на переднюю ногу, а 70% на заднюю, если вы также любите скрещивать ноги, когда сидите, все это может привести к слабости средних и малых ягодичных мышц, из-за чего пациент раскачивается при ходьбе. Проще говоря, ягодичные мышцы ослаблены у людей, которые не занимаются спортом, редко ходят, сидят вместо того, чтобы стоять, и лежат там, где можно было просто посидеть. Когда это происходит, различные компенсаторные механизмы отвечают различными ошибками походки, и конечная нагрузка может быть сосредоточена на напрягателе широкой фасции и подвздошно-большеберцовом тракте или тазобедренном суставе, что приводит к перегрузке этих областей, вызывая боль, воспаление или дегенерацию. У людей, которые ходят носками внутрь, напрягатель широкой фасции бедра также будет слабее, а внутренняя часть колена будет выдерживать более высокое давление, в то время как квадрицепсы будут компенсировать это и помогать телу прилагать силу. Поэтому мы часто видим, как люди, ходящие наизнанку, в том числе и дети, долго не ходят и чувствуют боль в ногах, что связано с неэффективным способом ходьбы. Упражнение для упругих ягодиц. Метод первый. Упражнение на растяжку и укрепление. Независимо от того, с чем связаны проблемы, с большой ягодицей, средней или малой, вы можете улучшить силу и координацию мышц благодаря двойному эффекту упражнений на растяжку и укрепление. Для более полного купирования ягодичного синдрома движение в этой части необходимо сочетать с растяжением напрягателя широкой фасции бедра и подвздошно-большеберцового тракта одновременно. Метод второй. Хиропрактика и корректировка. Ягодичные мышцы занимают большую площадь, прикрепляясь к костям, которые охватывают почти весь таз и бедра, и поэтому оказывают большое влияние на движение нижних конечностей. Если вы упорно занимаетесь спортом, много растягиваетесь и укрепляете мышцы, но результатов все равно нет, вам может понадобиться корректировка суставов, чтобы восстановить координацию мышц. Все мышцы прикреплены к костям и двигаются по суставам, обеспечивая движение тела. Когда движение в суставах ограничено, гибкость окружающих мышц тоже страдает. Хиропрактическая коррекция суставов используется для улучшения подвижности суставов с помощью профессиональных манипуляций и техник, особенно в тазу, который является частью тела, нуждающейся в ежедневной нагрузке при ходьбе, беге, стоянии и так далее. Благодаря соответствующей коррекции суставов можно значительно улучшить проблему несогласованности ягодичных мышц, что в свою очередь облегчает боль и восстанавливает первоначальную эластичность мышц. Симптом третий. Наклон таза. У меня всегда болит спина после работы, так что кажется, у меня уже симптомы раннего старения. Диагноз сколиоз был поставлен Минхуэ еще в школе, но поскольку она его не чувствовала и спина не болела, то она и не обращала на него внимания. Последнее время из-за работы она часто носила официальные костюмы, и каждый раз, когда их надевала, съезжала либо юбка, либо блузка. Более того, стала побаливать спина, немного болели плечи, чуть-чуть отекали ноги. По телевизору сказали, что это раннее старение. При неправильном вращении таза. Когда мы ходим, наш центр тяжести должен располагаться на тазе. Он является стержнем, соединяющим верхнюю и нижнюю части тела, и образован левой и правой подвздошными костями, крестцом, копчиком и лобковой костью. Таз может двигаться, но очень слабо. Существует 6 основных суставов. Это пояснично-крестцовый сустав, который соединяется с поясничными позвонками, левый и правый симметричные крестцово-подвздошные суставы, пара тазобедренных суставов, соединяющихся с бедренной костью, и лобковый симфиз, расположенный перед тазом. Если некоторые из этих суставов ограничены или неправильно расположены, а также если мышцы растянуты или чрезмерно сокращены, это может привести к наклону таза. Существует 3 основных типа наклона таза, включая передний наклон таза, задний наклон таза и перекос таза. Передний наклон таза. Если посмотреть на таз сбоку, то от поясничных позвонков до позвонков крестца есть четкий угол впадины, и когда эта дуга слишком велика, нагрузка на поясничные позвонки увеличивается, положение бедер приподнимается, а в тяжелых случаях крестец можно прощупать снаружи. И область вокруг поясничных позвонков также становится очень плотной. Задний наклон таза. В отличие от переднего наклона таза, задний наклон таза означает, что при взгляде на таз сбоку поясничный отдел слишком мал, недостаточно наклонен или слишком прям в месте соединения с крестцом. У многих людей угол между поясничным и грудным отделами позвоночника недостаточен, из-за чего мышцы спины слабые, и они склонны горбить спину и не могут поднять грудь, когда хотят. Типичные проявления позы заднего наклона таза. Перекос таза. Если смотреть на таз со спины, то асимметрия между левой и правой сторонами называется перекосом таза. В это время тело будет вращаться вперед, назад, влево и вправо по участку крестцово-подвздошного сустава, похожее на скрученное полотенце. Внешне высокая линия бедер или талии, высокие и низкие плечи или привычка наклонять голову в одну сторону могут быть связаны с перекосом таза. На каждый кривой случай есть свои знаки. При наклоне таза большинство людей ощущает болезненность, чаще всего в пояснице, бедрах и ногах, а в некоторых случаях даже в спине. Люди с передним наклоном таза обычно страдают от чрезмерного сокращения мышц вокруг поясничных позвонков, что с годами приводит к болям, а суставы поясничного отдела позвоночника могут поворачиваться под слишком большим углом, что легко может привести к грыже диска или спондилолистезу суставов поясничного отдела позвоночника. Ягодичные мышцы и пояснично-грудная фасция верхнего края таза часто оказывают избыточное усилие вследствие компенсаторных эффектов. Поэтому на поздних стадиях переднего наклона таза его положение будет иметь явную форму, а мышцы живота станут дряблыми и слабыми, чтобы соответствовать сокращению поясничных мышц. Люди с передним наклоном таза выглядят так, будто ходят с выпеченными ягодицами, как Дональд Дак. А некоторые описывают это как хождение с вытянутыми ягодицами и с характерным углом в талии. Что касается боли, наклон таза вперед затрагивает широкий спектр областей, в том числе скелетные мышцы, большую поясничную мышцу, подвздошно-поясничную мышцу, квадратную мышцу поясницы, пояснично-грудную фасцию и другие окружающие ткани. Со временем эти мышцы теряют эластичность и становятся напряженными. Первопричиной хронических болей в спине у многих людей является передний наклон таза. Неустойчивая походка приводит к заднему наклону таза. Как правило, задний наклон таза встречается больше у мужчин. Если поясничный отдел позвоночника слишком прямой, грудной отдел позвоночника будет слишком изогнут, что приведет к формированию горбатой спины. Люди с наклоном таза назад выглядят очень вялыми при ходьбе. У них плоские бедра и ягодицы даже могут быть вогнутыми. Из-за недостатка силы в ягодичных мышцах появляется склонность к шатающейся походке. При недостаточном изгибе поясничного отдела позвоночника большая часть веса приходится на нижнюю часть грудного отдела позвоночника, и компенсаторная реакция организма продолжается вверх, затрагивая даже лопатки и реберные суставы. Что касается боли, то болеть могут не только талия и бедра, но и спина. Наиболее очевидным проявлением перекоса таза является то, что при ходьбе верх брюк или юбки продолжает отклоняться в одну сторону, или центральная линия брюк или юбки смещается после ходьбы на короткое расстояние. Восприимчивым людям может казаться, что их тело искривлено, таз расположен высоко с одной стороны и низко с другой, а линия талии прямая с одной стороны и изогнутая с другой. Если вы чувствуете себя подобным образом, знайте, что у вас, скорее всего, проблема с перекосом таза. Кроме того, во время дождя некоторые люди могут обнаружить, что их левые и правые штанины намокают в разной степени, или что одна сторона брюк особенно подвержена наступанию на нее, и это также является распространенным явлением при вращении таза. Сильный перекос таза может повлиять на другие части тела как сверху, так и снизу, включая сколиоз, разницу в высоте плеч, в длине стоп, а также на дисбаланс походки. Перекос таза также может сопровождаться передним или задним наклоном таза, что создает большую нагрузку на организм. Причины наклона таза. Причина первая. Центр тяжести при ходьбе расположен слишком высоко. К распространенным факторам переднего наклона таза относятся частое ношение высоких каблуков, избыточный вес, горбатость, старые травмы, отсутствие физических упражнений, приводящее к недостаточной силе мышц и так далее. В принципе, это связано с тем, что при стоянии и ходьбе центр тяжести располагается не на втором суставе крестца, а поднимается вверх, к пояснично-крестцовому суставу. Когда центр тяжести расположен слишком высоко, образуется передний наклон таза, поскольку тело пытается сохранить равновесие. У людей, которые часто сидят в течение длительного времени, слабые мышцы корпуса. При ношении высоких каблуков центр тяжести перемещается вперед, и мышцы живота не могут его поддерживать. Поэтому они полагаются на помощь поясничных мышц и голеней и будут склонны к переднему наклону таза и ногам бутылочкой. При длительном сидении осанка неправильная, и на поясницу приходится большая нагрузка. Поясничные мышцы привычно долго сокращаются и становятся короче, что также приводит к переднему наклону таза. Случай лечения наклона таза. Однажды я видела женщину, которая серьезно упала 10 лет назад и не обратилась за медицинской помощью. Она медленно выздоровела естественным путем. У нее маленькое телосложение, она очень худая, но плоть в нижней части живота не исчезала, а количество плоти на левой и правой сторонах было разным. После родов у нее обострились боли в тазовом и поясничном отделах позвоночника, из-за чего ей было трудно стоять или лежать. После обследования мы обнаружили, что падение 10 лет назад вызвало проблемы с передним наклоном и перекосом таза, а также повлияло на инерцию тела при приложении силы. Она тщательно следовала предложенным нами коррекциям осанки, и уже после третьей коррекции ее боли значительно улучшились. Через 2 месяца она рассказала мне, что очень старалась уменьшить свой живот и делала множество упражнений для тренировки мышц живота, включая приседания, силовые тренировки и различные виды танцев, но все безрезультатно. После получения хиропрактических рекомендаций и коррекций, а также выполнения домашних упражнений, у нее не только улучшилась осанка и походка, но и исчез живот, который беспокоил ее уже долгое время. Причина вторая – длительные неправильные нагрузки. Основной причиной заднего наклона таза является привычка к неправильной осанке в течение жизни. Например, вы любите сидеть на мягком диване, чтобы спать, или смотреть сериалы по телевизору. Вам нравится смотреть вниз, когда вы ходите. Ваш стул на работе недостаточно устойчив. Вы мало занимаетесь спортом, или занимаетесь им неправильно, и так далее. При длительном сидении и работе за компьютером тело привычно горбится, в результате чего мышцы спины становятся слишком жесткими, активность грудного отдела позвоночника крайне мала. В результате каждый раз, когда пытаетесь выпрямиться, вы прилагаете неправильное усилие, и вместо того, чтобы поднять грудь, ваша талия и бедра выпячиваются вперед, что приводит к заднему наклону таза с подтянутым животом. Длительное отсутствие упражнений, привычные неправильные нагрузки и недостаточная сила большой ягодичной мышцы приводят к дисбалансу силы, что приводит к походке с выпеченным животом. Когда вы привыкнете к такой неправильной походке, изгиб от поясничного отдела позвоночника к крестцовому постепенно уменьшится, что приведет к заднему наклону таза. Причина третья. Перенесенная травма или сколиоз. Большая часть поворотов таза связана со старыми травмами, тогда как другие происходят из привычных неправильных поз, таких как скрещенные ноги, опирание на одну ногу в большей части, с нагрузкой на одну сторону и так далее. Есть еще одна часть, которая исходит от первичного сколиоза. Записи о прошлых травмах часто игнорируются самими людьми, не отслеживаются и не ценятся в долгосрочной перспективе. Я видела, как ребенок из детского сада повредил таз после бега. Когда же я спрашивала его снова через несколько месяцев об этом случае, то он уже давно все забыл. Перекос таза, который, по-видимому, вызван привычками образа жизни, скорее всего связан с прошлыми травмами, которые уже не помнятся. Например, падение в школе, из-за которого впоследствии в жизни стало удобнее скрещивать ноги в одностороннем порядке. Или вам привычнее носить вес на одной стороне. Со временем рюкзак на другой стороне становится просто неудобен. Соответственно, меняется и поза стоя, развивается инерция мышц. Сколиоз или структурно разные по длине стопы вызывают неравномерную нагрузку на обе стороны тела при ходьбе и стоянии, что приводит к шаткой походке или хромоте при ходьбе. Такие проблемы обычно приводят к порочному кругу, когда неясно, то ли перекос таза вызывает неправильную походку, то ли неправильная походка вызывает перекос таза. В любом случае, если обнаружены структурные изменения в походке или осанке, их рекомендуется устранить заранее, чтобы не усугубить проблему. Способы приведения таза в норму. Наклон таза зависит от степени заболевания. Незначительно наклоненный таз можно исправить с помощью упражнений. Значительно же наклоненный таз требует профессиональной помощи. Кроме того, существуют различные способы исправления разных типов искажений. И самое главное – исправить вредные привычки в своей повседневной жизни, чтобы изменить ситуацию в корне. Улучшение переднего наклона таза. Метод первый. Как правильно носить высокие каблуки. Одной из распространенных причин переднего наклона таза является ношение высоких каблуков. Я понимаю, что в некоторых случаях женщины могут выглядеть лучше на высоких каблуках. Но если вы постараетесь обратить внимание на некоторые детали, то сможете снизить вероятность того, что высокие каблуки вызовут передний наклон таза. При ношении высоких каблуков используйте правильное количество силы. Поскольку пятка приподнята, центр тяжести тела смещается вперед, и на талии образуется четкая вогнутая складка. Поэтому при ходьбе на высоких каблуках следует сознательно сокращать нижние мышцы живота, представлять себе ощущение сжатия ягодиц, сворачивать копчик внутрь и избегать позы отведения бедер назад. Такой способ нагрузки одновременно тренирует основные мышцы, а также уменьшает слишком сильное смещение центра тяжести вперед. Если вы хотите носить высокие каблуки, вы должны по крайней мере выбрать более здоровый стиль и сочетать их с правильными навыками, чтобы вы могли ходить уверенно и красиво. Метод второй. Втягивайте живот и сжимайте бедра при ходьбе. Если вы относитесь к группе переднего наклона таза, то, как и при ношении обуви на высоких каблуках, вы должны не только слегка подтянуть живот и прижать ягодицы, но и закрепить эту привычку в каждом шаге, который вы делаете в любой другой обуви. При выполнении этого действия следует обратить внимание на то, чтобы не задерживать дыхание. Сокращать нужно только мышцы ниже пупка. При этом бедра должны быть одновременно прижаты внутрь, а центральная линия тела вытянута вверх. Ходьба таким образом позволяет избежать ухудшения ситуации с передним наклоном таза. Метод третий. Изгибайте прогибы спины при длительном сидении. Когда вам приходится долго сидеть, старайтесь избегать привычки выгибать спину. Я обнаружила, что многие люди, которым часто говорили поднимать грудь и не горбить спину, в итоге получили передний наклон таза из-за неправильного подхода. Если вы хотите естественным образом расслабить спину во время сидения, вы можете положить небольшую подушку на грудь и поясницу так, чтобы ваше тело было удобно зажато между передней и задней подушками. Ваши ноги должны также иметь возможность легко опираться на землю. Можете подготовить ступеньку. Поместите под стол подушечки для ног. Это тоже хороший способ уменьшить нагрузку на поясницу. Методы улучшения заднего наклона таза. Метод первый. Качание бедра. Развитие чувствительности к движению таза. Люди за задним наклоном таза обычно плохо реагируют на движение таза. Поэтому первое, что нужно сделать, это развить чувствительность к движениям таза. В свободное время вы можете встать со сложенными руками, зафиксировав верхнюю часть тела, и делать раскачивание вперед-назад от талии вниз, а затем рисовать круги вперед-назад, влево-вправо. При тренировке движений таза угол не должен быть большим, но движения должны быть точными, немного напоминать танец живота или гавайский танец. Таким образом можно повысить собственную чувствительность положения таза. Метод второй. Сознательно поднимите ягодицы. Как только вы освоите маховые движения, вам нужно будет закрепить положение подтянутых ягодиц в своей жизни. Когда вы стоите и идете, сознательно отклоняйте бедра назад и втягивайте весь живот во время процесса. Появится сила, отклоняющая талию назад, что может улучшить искривление поясничного отдела позвоночника, которое изначально было слишком прямым. Благодаря этому упражнения эффективно работают. Метод третий. Растягивающие и укрепляющие упражнения. Другие упражнения должны быть направлены на ягодичные и основные мышцы, чтобы сбалансировать передние и задние мышцы таза и улучшить задний наклон таза. Как улучшить перекос таза? Метод первый. Обеспечение баланса между левой и правой сторонами. Чтобы улучшить перекос таза, первое, что вам нужно сделать, это сбалансировать левую и правую стороны тела. Напоминайте себе не скрещивать ноги, когда сидите, не держать телефон на шее, когда разговариваете по телефону, а также использовать рюкзак с двумя лямками или чередовать левую и правую лямки сумки как можно чаще. Метод второй. Использование индивидуальных стелек. Если причиной перекоса таза является структурное несоответствие длины стоп, то рекомендуется использовать индивидуальную стельку. Причина необходимости индивидуальных стелек заключается в том, что в тех случаях, с которыми я сталкивалась в прошлом, многие люди не были уверены в том, какую высоту они хотят поднять, и в итоге поднимали слишком много. А у некоторых детей в результате даже развивался сколиоз, но под другим углом. Что касается функционального несоответствия длины ног, то если вы улучшите перекос таза, эта проблема будет решена. Поэтому если вы не уверены в своей ситуации, лучше всего обратиться за помощью к специалисту для эффективного ее улучшения. Метод третий. Хиропрактика и поддержание здоровья. Передний наклон таза и задний наклон таза обычно значительно улучшаются при правильных физических упражнениях. Механизм вращения таза более сложен, поэтому компенсаторный эффект имеет также явные различия влево и вправо. Поскольку механизм более сложный, компенсаторный механизм работает не только вверх и вниз, но и имеет очевидные различия между левым и правым. Кроме того, таз похож на форму чаши или пиалы, а направление вращения весьма специфическое, хотя ему помогут упражнения на растяжку и укрепление. Но если их можно сочетать с хиропрактическими корректировками, реакция на выздоровление будет более выраженной. Когда таз вращается, помимо крестцово-подвздошных суставов, о которых необходимо заботиться, нужно обращать внимание и на лобковый симфиз, который также является одним из суставов, с которым особенно работают хиропрактики. Я видела много случаев перекоса таза, и даже если угол очень незначительный, он все равно вызывает изменения в нервной системе организма, что приводит к растяжению живота, физиологической боли, желудочно-кишечному дискомфорту, боли в паху и другим симптомам, к которым, если добавляются компенсаторные реакции, то могут пострадать колени, бедра и нижняя часть спины. Если вы заметили признаки вращения таза или дисбаланса в своем теле, помимо самостоятельных упражнений, вы можете обратиться за помощью к специалистам, чтобы как можно скорее устранить дисбаланс. Влияние на все тело. Проблема в одном месте непременно станет проблемой для всего организма. Неправильная осанка и походка в течение длительного времени могут оказывать все большее и большее влияние, затрагивая весь позвоночник. Когда эти ошибки становятся системными привычками, исправить их становится еще сложнее. Общее поражение делится на два основных синдрома, один в верхней части тела, другой в нижней. Проблемы в верхней части тела называются верхний перекрестный синдром и затрагивают шейный отдел позвоночника, переднюю и верхнюю части спины, а проблемы в нижней части тела называются нижний перекрестный синдром, также известный как тазовый перекрестный синдром, который затрагивает тазовую область, глубокие мышцы живота и ягодичные мышцы. Симптом первый. Верхний перекрестный синдром. Болит голова, напрягается шея, болят плечи, становится очень трудно держать голову высоко и выпрямлять грудь. Сяо Вэй – типичный человек с опущенной головой. До появления мобильных телефонов она ходила, глядя в землю, а после появления смартфонов, будь то поход на работу, прогулка, зависание в мобильном телефоне и даже просмотр телевизора, чтение книг. Все это сгорбленные и склоненные позы. В течение длительного времени, помимо регулярных болей в плечах, у нее также были головные боли и затекала шея. Плечи стали тяжелыми, а когда она пытается распрямиться, то чувствует себя еще более некомфортно. Несоответствие групп мышц верхней части тела. Верхний перекрестный синдром возникает из-за неправильной осанки, которая приводит к боли из-за отсутствия координации между передними и задними мышцами плечевого сустава и шеи. Пораженные мышцы включают подзатылочные мышцы, верхние трапециевидные мышцы и мышцы, поднимающие лопатки в верхней части спины, которые становятся напряженными, а также большие и малые грудные мышцы в передней части груди. При таком воздействии становятся слабыми глубокие мышцы шейного отдела позвоночника, особенно сгибатели передней стороны шейного отдела позвоночника, а также мышцы, переходящие в ромбовидные, передние зубчатые, средние и нижние трапециевидные мышцы. Когда группа мышц напряжена, мышечный пучок будет относительно короче, а когда группа мышц слаба, мышечный пучок будет длиннее. Оба эти изменения приведут к тому, что мышцы потеряют свою оптимальную эффективность в применении силы и сокращении. А возникшая инерция приведет к тому, что тело чаще всего будет ощущаться тяжелым. Поскольку компенсаторный механизм мышцы взаимодействует друг с другом спереди-назад, перекрестный компенсаторный механизм плеча, шеи и головы известен в медицине как верхний перекрестный синдром. Помимо напряженности и слабости мышц, ограничивается и подвижность суставов. Причем больше всего страдают плечевые суставы, первый и второй шейные позвонки, четвертый и пятый шейные позвонки, места соединения шейных позвонков с грудными позвонками, четвертый и пятый грудные позвонки. За исключением плечевого сустава, эти суставы расположены в тех местах позвоночника, где его изгиб велик, и эти суставы особенно подвержены зажиму и износу, и боль в них может быть особенно выраженной. Внешние характеристики и распределение болевых точек. Верхний перекрестный синдром обычно развивается в течение длительного времени. Прежде всего вы можете увидеть очевидные изменения в своей осанке. Если не внести соответствующие коррективы, то головные боли, боли в шее, плечах, верхней части спины, заклинивание шеи и другие виды боли легко превратятся из периодических в хронические. Внешние проявления – горбатая спина, выпирание лопаток, внутренняя ротация плечевого сустава, сутулость, поджатые плечи, наклон головы и шеи вперед и так далее. Изменение формы тела, сгорбленность и недостаток энергии. Первая характерная особенность – сгорбленность. Наиболее характерным симптомом верхнего перекрестного синдрома является сгорбленная спина. Когда изгиб грудного отдела позвоночника слишком велик и образуется горб, мышцы спины становятся слабыми, ограничивается подвижность суставов грудного отдела позвоночника, страдают даже суставы, соединяющиеся с ребрами. Поэтому, если многих людей с привычкой горбиться попросить поднять голову и грудь, дискомфорт станет более сильным, или они не смогут удерживать такое положение в течение длительного времени. Кроме всего прочего, горб будет находиться в разных положениях в зависимости от осанки каждого человека. При переднем наклоне таза пик горба приходится на верхнюю часть спины, при заднем наклоне таза в основном на нижние грудные позвонки. Оба типа горбов являются проявлением сосуществования верхнего перекрестного синдрома и нижнего перекрестного синдрома. Вторая характерная особенность – выпирание лопаток. Выпирание лопаток, также известное как крыловидная лопатка, означает, что внутренние края лопаток не прилегают к телу, а выступают как крылья. Трапециевидные мышцы при верхнем перекрестном синдроме напряжены и слабы, но стабилизация лопатки требует сильного и скоординированного сокращения трапециевидных, ромбовидных и передней зубчатой мышц. Когда мышцы вокруг лопатки недостаточно сильны, лопатка может казаться выпирающей. Третья характерная особенность – внутренняя ротация плечевого сустава. Сутулость. Почти все офисные работники, которые не занимаются спортом и целыми днями сидят перед компьютером, сталкиваются с проблемой сутулости. Когда человек сутулится, это означает, что плечевой сустав имеет угол поворота вперед и внутрь, и спина соответственно выгибается, что влияет на диапазон движений плечевого сустава. Особенно углы вверх и назад будут значительно ограничены. Некоторые люди могут путать горбатость, выпирание лопаток и внутреннюю ротацию плечевого сустава. В более серьезных случаях неправильной осанки все три проблемы могут проявиться одновременно, и появление горбатости будет более серьезным. У некоторых людей может быть только одна или две таких проблемы, а у тех, кто просто сутулится, обычно это связано с частым использованием мобильных телефонов, компьютеров, чтением, недостаточной подвижностью плечевых суставов и длительной внутренней ротацией плеч. Четвертая характерная особенность – пожимание плечами. Значительная часть пожиманий плечами связана с нервозностью. Люди, ведущие торопливый и плотный образ жизни, испытывают одышку, как будто они в любой момент могут оказаться на войне, а мышцы верхней части тела всегда находятся в состоянии повышенной готовности. Когда мышцы напряжены, особенно верхние трапециевидные мышцы и мышцы шеи не могут расслабиться, тело будет выглядеть зажатым, и если мышцы груди также напряжены, то мышцы вокруг лопаток также станут слабыми. Поэтому часто можно увидеть, как активные пользователи компьютеров имеют как зажатые, так и сутулые плечи. Пятая характерная особенность. Голова и шея наклонены вперед. Сам шейный отдел позвоночника имеет S-образный изгиб, который надежно выдерживает вес головы, не напрягая мышцы шеи. Однако у современных людей распространена проблема наклона вперед во время вождения, работы, чтения или встреч, и с течением времени формируется инерция наклона головы и шеи вперед. Когда голова и шея наклонены вперед, шейные позвонки из-за отсутствия кривизны постепенно превращаются из S-образной формы в косую, или даже образуется перевернутая S-образная форма. Окружающие мышцы естественным образом следуют за напряжением. Некоторые же наклоняют голову вперед и поднимают подбородок, чтобы сбалансировать зрение, что приводит к чрезмерному сокращению и напряжению мышц шеи. Вместе соединения шейных и грудных позвонков, где сходятся седьмой шейный и первый грудной позвонки, окружающие мышцы нуждаются в чрезмерной поддержке для поддержания равновесия головы. Поэтому у многих людей с верхним перекрестным синдромом у основания шеи имеется плотная выпуклость. Плечи и шея очень напряжены, а окружающие мышцы кажутся полными и толстыми. Локализация точек боли в верхней части тела. Первая точка боли – головная боль. Многие люди страдают от хронических головных болей, и их причина связана с координацией работы мышц верхней части тела. Шейная головная боль – это головная боль, вызванная скованностью и напряжением суставов и мышц шеи. Чаще всего страдают трапециевидная мышца и глубокие мышцы шеи. Если слишком долго сохранять одну и ту же позу, переутомляться, недосыпать, а мышцы не могут расслабиться, то будут появляться головные боли. Вторая точка боли – боль в шее. Недостаточная подвижность и гибкость шейных суставов и мышц может привести к тому, что шея будет постоянно болеть и затекать. А в тяжелых случаях она может болеть так сильно, что вы не сможете ни на чем сосредоточиться, а при движении шея будет постоянно напрягаться и даже издавать звук щелчка. Помимо боли в самой шее, голова и плечи ощущаются тяжелыми, как будто вы несете большую сумку. Третья точка боли – боль в плечах. Из-за особенностей позы, мышцы вокруг лопатки не могут эффективно стабилизировать лопатку. Например, передняя зубчатая мышца, трапециевидная мышца и мышца, поднимающая лопатку, которые стабилизируют плечевой сустав. Все они поверхностные, но крупные по объему. При легкой форме заболевания лопатка выворачивается, а при тяжелой происходит ограничение движений лопатки, не позволяющее ей выдвигаться вверх и назад и вызывающее чувство боли и слабости. Четвертая точка боли – Боль в верхней части спины. Боль в верхней части спины начинается в шее и постепенно распространяется по лопаткам до места, известного в китайской медицине как гаохуан, где четвертый грудной позвонок соединяется с ребрами. У людей с верхним перекрестным синдромом с 4 по 6 грудные позвонки испытывают постоянную боль, которая может даже влиять на дыхание, делая его слишком поверхностным и создавая ощущение невозможности вздохнуть. Пятая точка боли – частое растяжение шейных жил. Из-за зажатости и плохой координации мышц, когда вы спите ночью, мышцы шеи и верхней части спины не могут быть полностью расслаблены, и это легко приводит к острой боли при растяжении шейных жил. Люди, которые часто страдают от этой проблемы, для сна в большинстве своем пытаются найти подходящую подушку, но всегда чувствуют, что спать некомфортно. И это связано с тем, что мышцы шеи и верхней части спины долгие годы не могут как следует расслабиться и вызывают острые напряжения. Осанка убивает тихо и медленно. Причина первая – длительное пребывание в неправильной позе. Существует только одна основная причина верхнего перекрестного синдрома, и это длительная неправильная осанка. Из-за неправильной позы группы мышц постепенно теряют силу и эластичность. Кроме того, недостаточные упражнения или неправильные методы упражнений делают части с недостаточной мышечной силой еще более слабыми. Компенсирующие мышцы в течение длительного времени подвергаются чрезмерной нагрузке, что приводит к физическим изменениям и хронической боли. Когда мышцы уже утратили должную координацию и эластичность, то при слишком напряженном ритме жизни, при частом подсознательном пожатии плечами или в состоянии зажатости может нарушиться дыхание. Дыхание большинства современных людей слишком короткое и поверхностное. И это все из-за того, что синдром верхнего перекреста вызывает недостаточную гибкость трапециевидных, ромбовидных и мышц, поднимающих лопатки, что ограничивает подвижность реберных суставов. При затрудненном дыхании организм пытается втянуть еще больше воздуха, а мышцы становятся еще более напряженными и менее скоординированными. Когда нарушены дыхательные привычки, неправильная техника дыхания становится одной из причин ускорения ухудшения верхнего перекрестного синдрома, в результате чего то, что первоначально было просто изменением осанки, превращается в хронические проблемы, такие как боли в плечах и шее, одышка, учащенное сердцебиение и головные боли. Причина вторая. Хождение с опущенной головой. Что касается походки, то наиболее распространенной привычкой, вызывающей верхний перекрестный синдром, является ходьба с опущенной головой. Многие люди с детства привыкли ходить с опущенной головой. Сначала просто для того, чтобы убедиться в ровности дороги, но со временем у них выработалась привычка горбить спину, наклонять голову и шею. В наше время есть много людей, которые ходят, не отрываясь от своих мобильных телефонов и глядя вниз, что со временем может вызвать мышечный дисбаланс, приводящий к формированию верхнего перекрестного синдрома. Двигайтесь, измените ложную память своих мышц. Самое главное, что вы можете сделать, чтобы улучшить свой верхний перекрестный синдром, это отказаться от вредных привычек осанки и выработать хорошие привычки. Напоминая себе о необходимости избегать неправильных поз, таких как склонение головы и сгорбленность, а также растягивая напряженные короткие мышцы и укрепляя слабые длинные мышцы, вы сможете решить различные проблемы, которые с самого начала и вызвали верхний перекрестный синдром. Метод первый. старайтесь не задерживаться в одном положении слишком долго. Занятым офисным работникам часто кажется, что час или день пролетели как одно мгновение. Неосознанно они сохраняют одну и ту же позу сидя, наклон головы и положение шеи в течение нескольких часов. Обычно я ничего не чувствую, когда концентрируюсь. Только закончив, ощущаю боль в шее, плечах, спине, талии и так далее. Болит просто везде. Вы можете себе представить, какую нагрузку налагают эти позы на ваше тело. Людям, ведущим сидячий образ жизни, рекомендуется завести будильник, который будет напоминать им о необходимости вставать и двигаться каждый час. Правильное движение мышц и суставов, даже если это происходит недолго, поможет уменьшить скованность. Если вы уже испытываете хронические боли, вам следует двигать шеей, плечами и верхней частью спины примерно каждые 45 минут, а также вставать со стула и ходить, чтобы размять мышцы и суставы. Метод второй. Эргономичные условия. У многих людей верхний крестообразный синдром развивается еще в студенческие годы. Подготовка к занятиям, сдача экзаменов, посещение лекций – все это заставляет тело долгое время находиться в одном и том же положении. Поэтому жители Тайваня обычно страдают от горбатости и плохой осанки. Когда студенты и офисные работники пользуются столами и стульями, они должны стараться поддерживать умеренную высоту, чтобы их ноги удобно располагались на полу. А высота столешницы должна быть такой, чтобы локти могли естественным образом опираться на нее. Конечно, даже если у вас комфортные условия, вам все равно нужно делать перерыв каждый час, чтобы снять усталость от длительной концентрации. Метод третий. Старайтесь не наклонять голову к мобильному телефону. С появлением смартфонов стало очень удобно смотреть видео, играть в игры и отправлять сообщения по мобильному телефону. В результате все больше людей не могут жить без мобильных телефонов и буквально не могут оторваться. А как раз длительное нахождение вниз головой является одной из важнейших причин развития верхнего перекрестного синдрома. Другими словами, сократив количество времени, которое вы проводите за мобильным телефоном, вы сможете замедлить процесс повреждения области шеи и плеч. Помимо корректировки статической осанки, старайтесь при ходьбе держать голову поднятой, а грудь расправленной, и выработайте правильную походку, которая значительно улучшит вашу фигуру и здоровье. Метод четвертый. Упражнения на растяжку и укрепление плеч, шеи, верхней части спины. Помимо коррекции осанки, для полного устранения верхнего перекрестного синдрома необходимы правильные физические упражнения. Он называется перекрестным синдромом, потому что напряженные и слабые мышцы перекрещиваются между собой взад-вперед, вверх-вниз в компенсаторном порядке. Правильные упражнения на растяжку и укрепление, направленные на восстановление эластичности и координации мышц шеи, плеч и верхней части спины, помогут эффективно облегчить эти боли и неприятные ощущения. Симптом второй. Нижний перекрестный синдром. После того, как я начала работать в офисе, мой живот становится все больше и больше, и мне стало немного трудно подниматься и спускаться по лестнице. Это из-за набранного веса? Цзюньсюн работает в финансовой сфере уже более 20 лет. И на работе он всегда сидит целыми днями, часто болит спина. С наступлением среднего возраста живот становится все больше и больше, и даже его дочь смеется и говорит, что он выглядит так, будто находится на пятом месяце беременности. В последнее время, то ли потому, что он становится все толще и толще, но коленям не очень комфортно, При ходьбе они болят то тут, то там. Дисбаланс мышц поясницы, живота и нижних конечностей. Нижний перекрестный синдром, также известный как синдром тазового пересечения, это дисбаланс между передними и задними, верхними и нижними мышцами поясницы и живота. Мышцы, которые напрягаются при нагрузке, это в основном мышцы-разгибатели грудной клетки, расположенные в грудных и поясничных позвонках, в том числе мышца, выпрямляющая позвоночник, многораздельная мышца, квадратная мышца поясницы, широчайшая мышца спины, а также подвздошно-поясничная мышца, которая находится глубоко в паху на передней стороне тела. Напрягатель широкой фасции бедра с латеральной стороны бедра вплоть до квадрицепса с передней стороны и прямой мышцы с середины бедра. Все это также напрягается. Напротив же, мышцы, которые становятся слабыми, включают в себя все брюшные и ягодичные мышцы. Из-за дисбаланса ранее перечисленных групп мышц, близлежащие суставы, включая четвертый и пятый поясничные позвонки, пятый поясничный позвонок до первого позвонка крестца, крестцово-подвздошные суставы и тазобедренные суставы, подвержены боли из-за чрезмерной компрессии. Со временем поражаются и коленные суставы. Такой тип мышечного дисбаланса возникает в результате накопления эффекта от долговременных неправильных поз и компенсаторного механизма организма. Поэтому он также вызывает изменения в осанке. К распространенным проблемам относятся чрезмерное искривление поясничного отдела позвоночника и передний наклон таза, причем пик искривления обычно приходится на четвертый и пятый поясничные позвонки, а от пятого поясничного позвонка до первого позвонка крестца, что может легко привести к локальному перенапряжению, включая спондилолистез поясничного отдела, выпадение межпозвоночного диска, дегенеративный артрит и так далее, которые являются очень распространенными осложнениями боли. Если фигура расширяется, это не обязательно означает, что вы толстеете. Как и верхний перекрестный синдром, нижний перекрестный синдром вызывает изменения во внешности, а также хронические боли и дисбаланс в широком спектре групп мышц. Если не будет надлежащего улучшения, это приведет к порочному кругу, в котором напряженные мышцы станут более напряженными, а слабые мышцы станут слабее. Изменение формы тела. Четыре распространенные формы нижней половины тела. Первая характерная особенность – выпирающий живот. По моим наблюдениям, если все остальные части тела в норме, и только живот особенно большой, и несмотря ни на что, есть живот, который никак не уходит, более чем в 90% случаев это вызвано нижним перекрестным синдромом. Первопричиной является слабость брюшных и ягодичных мышц. И из-за компенсаторного механизма организма, даже если вы качаете пресс или делаете упражнения на турнике, вам все равно не удастся избавиться от жира на животе. Кроме того, ягодичная мышца слишком слаба, и центр тяжести тела при ходьбе приходится отклонять назад, что не только создает нагрузку на тазобедренные суставы, но и формирует походку с животом. Вторая характерная особенность – обвисшие и плоские ягодицы. Основная причина обвисших ягодиц – отсутствие должной тренировки мышц, что приводит к потере их эластичности. При ходьбе ягодичные мышцы отвечают за стабилизацию равновесия тела. Если у вас правильная походка, то чаще ходите и бегайте, и ваши ягодицы будут выглядеть лучше. Однако люди с нижним перекрестным синдромом склонны ходить с наклоном вперед, потому что их брюшные и ягодичные мышцы слишком слабы. Поэтому сколько бы они ни тренировались, их ягодицы все равно остаются дряблыми и обвисшими. Бывает и другая ситуация, когда ягодицы похожи на грушу, когда покупаете брюки и сталкиваетесь с ситуацией, что ваша талия выглядит слишком плотно по сравнению с бедрами, и наоборот, бедра слишком рыхлые, а ягодицам всегда не хватает мышц, и даже есть вмятины с обеих сторон, что связано с тем, что ягодичные мышцы слишком слабы, в результате чего и внешний вид меняется. Третья характерная особенность – слишком выпеченные ягодицы. Изогнутые ягодицы являются идеальной формой ягодиц для многих людей. Но существует состояние, при котором это не настоящие пышные ягодицы, а кривизна поясничного отдела позвоночника слишком велика, в результате чего ягодицы отклоняются слишком далеко назад, и как будто бы тело идет вперед, а ягодицы сзади. Такое состояние даже описывается подобно столу для игры в маджонг. Когда вы ночью ложитесь спать на спину, ваша талия как будто висит в воздухе. Это сочетание переднего наклона таза и нижнего перекрестного синдрома. Визуально подтянутые ягодицы – это на самом деле кривой крестец, потому что ягодичные мышцы и мышцы живота слабые, что делает живот и ягодицы очень дряблыми, и трудно устранить это локальное ожирение, а также это создает странные пропорции тела. Четвертая характерная особенность – толстые и крепкие бедра. Когда брюшные и ягодичные мышцы задействованы меньше, тело вынуждено полагаться на другие мышцы, чтобы поддержать его, и бедра и таз становятся главными вариантами по поддержке. У людей с нижним перекрестным синдромом мышцы нижней части спины слишком напряжены, в процесс вовлечены мышцы паха и передней поверхности бедер, что требует большего сокращения этих областей для поддержания веса тела при ходьбе. При чрезмерном использовании эти мышцы, как и ноги бутылочкой, станут толстыми и плотными, что и является одной из причин, почему у большинства девушек бедра особенно крепкие, а не худые. Локализация точек боли в нижней части тела. Первая точка боли – боль в пояснице. Периодическая боль в поясничном отделе позвоночника – наиболее типичный симптом нижнего перекрестного синдрома. Поверхностные и глубокие мышцы в грудопоясничном отделе позвоночника будут слишком напряжены, что легко вызывает периодические боли в спине или ощущение скручивания спины. Однако, поскольку проблема в основном исходит от самой мышцы, то при условии отдыха, растяжки, горячих компрессов, как правило, можно очень быстро снять боль, а после хорошего ночного сна зачастую поясница больше не болит. Поэтому этот тип боли в пояснице часто игнорируется и перерастает в хроническую проблему. Вторая точка боли – боль в тазобедренном суставе. Среди мышц, пораженных нижним перекрестным синдромом, подвздошно-поясничная мышца, расположенная глубоко в паху, является важной мышцей для движения бедра. У людей, ведущих сидячий образ жизни, тазобедренные суставы долгое время находятся в одном и том же диапазоне угла сгибания, а в сочетании со слишком прямым углом талии и наклоном верхней части тела вперед, это приводит к чрезмерному сокращению подвздошно-поясничной мышцы, что вызывает боль в области тазобедренного сустава. Третья точка боли – боль в крестцово-подвздошном суставе. Крестцово-подвздошный сустав расположен в области таза, между крестцовыми позвонками и подвздошной костью. Вокруг этого сустава расположено множество основных мышц, прикрепленных к костям, и когда эти мышцы слабы или слишком напряжены, может возникнуть боль. Кроме того, на наружном слое группы мышц имеется группа пояснично-грудной фасции, которая соединяет нижний край грудных позвонков с тазом. Она также может затрагивать окружающие ткани из-за неправильной осанки, вызывая боль в крестцово-подвздошных суставах. Четвертая точка боли – боль в колене. Нижний перекрестный синдром в основном затрагивает поясничный отдел позвоночника, таз и область бедер. Но если проблема становится хронической, то и меняются привычки походки, что может привести к дальнейшей боли в коленях. При длительном сидячем образе жизни у людей, особенно у женщин, группы мышц, расположенные за бедрами, не обладают достаточной гибкостью и силой. В сочетании с мышцами, пораженными нижним перекрестным синдромом, при стоянии и ходьбе колени отклоняются назад, создавая прямое давление на коленные суставы. Поэтому всякий раз, когда стоите, ходите или бегаете, вы будете чувствовать более глубокую боль в передней и задней части колена, что является следствием нижнего перекрестного синдрома. Боль и слабость становятся сильнее с каждым днем. Верхний и нижний перекрестные синдромы возникают из-за неправильной осанки. Современные люди часто проводят в сидячем положении более 8 часов в день, и такой образ жизни приводит к слабости основных мышц, что изменяет изначально правильную походку или вызывает изменения в осанке тела и делает нижний перекрестный синдром одним из самых распространенных заболеваний всей цивилизации в наше время. Причина первая – сидячий образ жизни. Когда вы сидите, суставы нижней части тела, включая тазобедренные, коленные и голеностопные, находятся под углом, и без надлежащей поддержки нижней части спины нагрузка с нижней части спины на тазовое дно будет значительной. Со временем мышцы вокруг поясничного отдела позвоночника перегружаются, мышцы нижней части тела становятся слабыми из-за недостатка растяжения и движения, а подвижность суставов снижается. И вот так незаметно появляется нижний перекрестный синдром. Причина вторая. Слабые ягодичные мышцы из-за недостаточной ходьбы. Современная жизнь настолько удобна, что вам даже не нужно выходить за покупками. Вы можете просто зайти в интернет и воспользоваться мобильным телефоном, чтобы все сделать. А многие люди настолько устают от работы, что просто хотят остаться дома в выходные и праздники, чтобы просто побыть домоседом. В результате малоподвижного образа жизни в сочетании с недостатком активности образуются слабые ягодичные мышцы. При слабости ягодичных мышц нарушаются силовые характеристики мышечных групп тела, что приводит к развитию нижнего перекрестного синдрома. Причина третья. Недостаточно комплексные основные тренировки тела. К основным мышцам относятся мышцы, окружающие нижнюю часть спины, живот, бедра и таз. Многие люди хотят тренировать свои основные мышцы, но они сосредотачиваются только на мышцах живота, и тренировка получается недостаточно комплексной. Если не работать над ягодицами, будет трудно добиться идеальных результатов упражнений для мышц живота. А нижняя часть живота, которую хочется убрать, так никогда и не уйдет. Причина четвертая. Слабые мышцы живота. Я всегда напоминаю людям о необходимости держать живот слегка подтянутым, независимо от того, стоят они или ходят. Для правильной осанки стоя и ходьбы основные мышцы должны слегка сокращаться на протяжении всего круга. К сожалению, многие люди не привыкли к этому и просто используют ноги для управления телом. В конечном итоге мышцам живота, естественно, не хватает силы. Длительная слабость мышц живота в сочетании с компенсаторной реакцией после скрещивания приведет к постепенной потере силы ягодичных мышц, формируя истинный нижний перекрестный синдром. Причина пятая. Неправильная походка. Неправильная походка обычно формируется в очень молодом возрасте. сгорбленность в период роста, слабые мышцы спины, неправильные позы сидения, неправильные позы во время стояния – все это приводит к тому, что мышцы не могут прилагать силу в эффективном режиме, формируя компенсаторную реакцию организма, которая в свою очередь влияет на походку. Существует множество привычек походки, которые способствуют развитию нижнего перекрестного синдрома, в том числе раскачивание, выпячивание живота, шарканье, а также слишком сильно вывернутые бедра. Восстановление центра тяжести. Половина причин нижнего перекрестного синдрома связана с недостатком движений, а другая половина – с неправильными движениями. Если мы сможем улучшить обе причины, то проблема будет полностью решена. Все возникает из-за привычек. Многие люди с синдромом нижнего перекреста давно забыли, что значит вернуть центр тяжести обратно в центр тяжести. Ошибочное мнение о том, что в правильном положении живот находится только тогда, когда он выпечен, или мысль о том, что если держать голову приподнятой, то центр тяжести не будет шататься, это результаты длительных ошибок осанки. Для эффективного лечения нижнего перекрестного синдрома в первую очередь необходимо научиться двигать тазом, скорректировать осанку, чтобы захватить центр тяжести тела, а затем с помощью умеренных физических упражнений постепенно, шаг за шагом вставать на ноги и выходить. Метод первый. Научитесь двигать тазом. При стоянии и ходьбе центр тяжести тела должен приходиться на второй позвонок крестца, который находится примерно в центре таза. У людей с нижним перекрестным синдромом центр тяжести может быть нестабильным из-за тяги и слабости окружающих мышц. Или же центр тяжести может быть слишком высоким и смещаться в поясничный отдел позвоночника. Чтобы научиться чувствовать положение центра тяжести, сначала научитесь двигать тазом. Попробуйте стоять и легко покачивать верхней частью тела вперед-назад, из стороны в сторону, от поясницы к бедрам. И почувствуйте разницу между тазом впереди и тазом сзади. Далее вы сможете постепенно научиться правильно ходить. Метод второй. Формирование правильной походки. Для формирования правильной походки необходимо взаимодействие всех групп мышц, расположенных над и под телом. От сводов стопы, мышц нижних конечностей, до таза, поясничного отдела позвоночника и верхней части тела. И каждое звено может повлиять на баланс и устойчивость шага. Проблема с походкой при нижнем перекрестном синдроме заключается в том, что ягодичные и брюшные мышцы недостаточно сильны, и это перегружает другие мышцы и суставы. Научившись правильно ходить, можно улучшить координацию между мышцами, и вы сможете ходить дальше и дольше, с более элегантной и прямой осанкой. Метод третий. Сокращение сидячего образа жизни. Если вы чувствуете, что у вас нет времени на физические упражнения, не чувствуете свой центр тяжести и не можете определить проблемы с походкой, то хотя бы сократите сидячий образ жизни. Когда вы сидите, ягодичные и брюшные мышцы не могут сокращаться. Вместо этого усилия прилагают глубокие мышцы поясницы и сгибатели бедра. Некоторые люди сидят долгое время и, только встав, чувствуют, что талия не прямая или паховая область болит, а это признак того, что эти мышцы перегружены. Если на работе вам приходится постоянно сидеть за столом, вставайте и прогуливайтесь хотя бы каждый час, а также делайте легкие растяжки, чтобы не усугубить нижний перекрестный синдром. Метод четвертый. Растягивающие и укрепляющие упражнения для нижней части спины и бедер. Нижний перекрестный синдром, как и верхний перекрестный синдром, это постуральные синдромы, которые можно лечить с помощью соответствующих упражнений для улучшения силы и гибкости мышц. Эти упражнения, если они выполняются постепенно, медленно растягивают напряженные мышцы и укрепляют недостаточно сильные. Они не только приведут к изменению внешнего вида, но и эффективно снимут боль и уберегут от многолетних проблем, вызванных плохой осанкой.